Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 10 января 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Иван Воронцов. Здравия тебе, Иван. Здравия. И Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, и сегодня является он ведущим. Помогает вести эфир Алексей Щербаков. За чатом следит, как всегда, Светлана Большакова. Напоминаю, что все вопросы вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Радио. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему, как переехать жить в общину и не попасть в просак. Все, передаю микрофончик Алексею. Благодарю. Включайся. Благодарю. Доброго здравия, дорогие друзья. Сегодня тема очень интересная на самом деле. Иван является инициатором, поэтому, наверное, Иван, тебе и слово. Расскажи, что ты имел в виду, когда такую тему предлагал в эфир. А потом уже с тобой включимся, наверное, в разговор, диалог. Ну, тему несколько укоротили. Она начинается как создать и кому-то создать, а кому-то переехать жить в общину. То есть здесь те, кто хотят создать общину, и, собственно, они ищут, как лучше сделать это для того, чтобы... Ну, все получилось. А кто-то хочет просто присоединиться. И это немножко, скажем так, разные рекомендации, советы. И вот прежде всего для тех, кто хочет создать общину, будет полезно лишний раз получить опыт, информацию, знания от тех, кто уже живет в общине. Да, и те, кто уже, скажем так, с этим сталкивается. Вот я, собственно, собрав опыт, сколько, чтобы понимали, я уже 10 лет этим так или иначе занимаюсь, 7 лет живу в общине, можно сказать, в поселении родовых поместьях, да, вот. И, собственно, опыта здесь громадье, да, и я думаю, будет не лишним организатором, да и просто тем, кто хочет жить в общине, лишний раз послушать, что-то, скажем так, на ус намотать и не попадать на те грабли, которые попали мы, и, собственно, зачем на них попадать, если уже все давно известно. Понятно. Это как раз относится к тому вопросу, Алексей, а где же практика, да? Когда о практике будете говорить? О практике мы говорим постоянно. Просто кто хочет услышать практику, тот практику для себя воспринимает. А кто просто хочет покритиковать для того, чтобы понасладиться этим критикованием, те просто критикуют, если на практике не слышат. Итак, да, на самом деле мы с тобой знакомы давно, и первый самый эфир, если кто еще не помнит, у нас был, когда... Ты предлагал создать такую общину, и был опыт совместных дел, и попытка организации общины, там и уставы, и все остальное. Сразу было, мне сразу было видно, какие там проблемы могут быть. И потом в дальнейшем ты переехал, героический такой поступок сделал, из Москвы переехал с детьми. Живешь героически, опять же, на мой взгляд, живешь на свежем воздухе, достаточно большое пространство. И вот то, что сказал, испытал все какие-то там неприятности и трудности, вот это может стоить дорогого для тех, кто хочет понять, а как организуется община, какие подводные камни, как переехать в общину, кем надо быть, да, и как определять, кто передо мной. Давай, чтобы не затягивать долго, в долгую не играть нам, быстренько начнем рассказывать, как создать общину, как ты это видишь. Первый пункт разберем. Как создать общину? Наверное, надо разобраться, что такое община, ведь у всех разные видения и понимания. Если мы так охарактеризуем, что община – это сообщество людей, делающих общее дело сообща. То есть у них единая цель, единая задача, вот они сообща к этой цели, задаче стремятся. И она может быть как на земле живут люди, так они могут в городе какую-то формировать артель, предприятие, производство. Кто-то может, ну, соединение города, деревни. Смысл в том, что это объединение. И если мы вот так расширяем, то под это, ну, кстати, родовые поместья очень хорошо подходят, да, под это понимание. То есть люди приезжают, сообща живут и стараются, ну, деваться некуда, они же приехали, надо договариваться, надо детей воспитывать сообща, нужно где-то там предпринимательской деятельностью заниматься. И так или иначе она движется и тоже община. И кто говорит, что родовые поместья – это не община, я вот сейчас, ну, занимался уставами, да, архивными. Вот, чтобы вы понимали, с 2008 года вот такая толщина – это стопка протоколов, обсуждаемых на собрании. И каждое одно собрание – это где-то 1-2 странички. Вот такая толщина стопок уже за эти годы есть. Понимаете? То есть это сколько было собраний, сколько было обсуждений, принятых решений, и, ну, они выполняли. То есть это такой гигантский пласт жизни тех, кто здесь живет. Что-то получилось, что-то нет. Вот так получилось, что попали на мошенничество, да, собственно. Это мы, наверное, чуть ниже обсудим. Одни из опасностей, которые можно попасть, приехав жить в общину. Ну и, собственно, мы видим, что в других общинах схожие проблемы, особенно если брать последние ряды поместьй, так или иначе они столкнулись с теми или видами земельного каких-то мошенничеств, либо разногласий, либо по деньгам. Это очень частая тема. Я когда начал анализировать, почему же так, почему вот вроде есть договора, есть люди не глупые, с высшими образованиями уже пенсионеры, почему вот приходят, и вот, наверное, такая. Ну, я думаю, мы можем эту тему чуть ниже затронуть. Я бы сейчас вот обсудил, а что, собственно, хотят люди, которые идут в общину? Чего они хотят? Да, наверное, хотят жить по-человечески. Хотят жить бок о бок, делать общее дело, хотят жить с единомышленниками, которые мыслят так же, как они. То есть это такое объединяющее, да? То есть хочется жить в кругу похожих на меня людей. И вот это как раз сближает людей, и нужно это понимать. Так, чего они хотят? Жить по-человечески, делать общие дела, хотят жить в радости, хотят жить счастливо, хотят, чтобы было с детьми было все хорошо, да, чтобы была своего рода безопасность, ну, то, что скопом жить, да, и совместно развиваться. То есть вот такие планы у всех, кто идет в общину. Вопрос, а почему это не получается? Почему такие большие сложности возникают? Вот, вот приехали люди или просто сообща, значит, что делать? Почему такие сложности? И выживает община очень немного, расходится. И вот я, собственно, сейчас немножко на эту тему хочу затронуть. И чтобы это понять, наверное, надо копнуть самую суть. А зачем мы здесь рождаемся вообще? Я вот когда спрашиваю некоторых людей, они такие вещи отвечают. Ну как, чтобы жить в любви, счастье, радости, чтобы все было хорошо и прекрасно. Ну, тогда, может, ты в другом месте родился, а не на этой планете и на этой земле, да? Раз ты хочешь, чтобы вот так было. Почему-то вот смотришь обстоятельства жизненные, допустим, воспитание детей. Ну, как-то там не сколько любовь и радости, сколько какие-то ограничения, какие-то постоянное самосовершенствование, надо учиться именно выстраивать детей, да, то есть если ты их будешь баловать, они избалованы, тебе на шею сядут, если не будешь, если слишком жестко, они тебе обраточку дадут в подростковом возрасте. И вот человек как-то вот учится взаимодействовать с этим миром, и это идет через, когда через слезы, когда через агрессию, через вспышки гнева. И вот, понимаете, и жизнь сама показывает, что вот этот путь проходим все мы. Все мы совершенствуемся, все мы проходим этот опыт, и здесь на что мы натыкаемся? На то, что в каждом из нас есть какая-то вот эта темная сторона, да, вот какая-то агрессия, ненависть, у кого-то жадность, у кого-то еще какие-то пороки. Если мы начнем копаться, то действительно докопаемся до страха, что причина всему – наш внутренний страх. И когда человек не разобрался со своими страхами и пороками, еще только-только с ними столкнулся и начинает идти в общину, они все, конечно, проявятся. Это надо тоже, конечно, учитывать. Устройство психики человека. Знаете, такая интересная вещь, что каждый человек осознает себя с точки зрения, что, вот, ну, условно говоря, я Бог. Я же все знаю, я все могу. Ну вот давайте возьмем детей. Вот я вот проработал в местной деревенской школе год, да, учителем технологии и информатики. И обратил внимание, как вот дети взаимодействуют с подростками. Это там заслуженный учитель, директор, уже там стаж лет 40 педагогики. И какой-то стоит ребенок, 12 лет, 15, и он начинает учить директора, учить педагога. Как так выходит? Вроде, ну, вроде понятно, соизмеримо. Вот это уровень ребенка, у него осознанности никакой педагога, но он ставит себя выше педагога и начинает учить его. И вот это вот эффект интересный, что вроде он ничего из себя не представляет и в то же время начинает учить других людей. И вот это вот феномен, такая детскость, да, вот как вот, откуда эта природа такая возникла, да, вот почему человек непосредственно начинает всех учить, ничего не зная. Но это так заложено, что у нас иллюзия. То есть иллюзия, что он все знает. И благодаря этому он действует, делает шаги и учится, учится, учится. Вот. Так что детскость, детскость, детскость. Ну, насколько я вижу, что вот эта детскость – это одна из самых сильных причин наша, да, непосредственно, которая, из-за которой возникает сложность. Я вот сейчас немножко коснусь. Я не знал, что Алексей будет со мной. Конечно, лучше Алексея спрашивать в эфире. То, что признаки детскости, да, это наличие авторитета. Наличие авторитета, делай как все, похвала, истерика и желание стать авторитетом. Давайте посмотрим на детях. Вот если в семье у ребенка есть авторитет, это отец. Он к нему стремится, это нормально. Он стремится стать таким, как он. Хорошо, делай как все. Вот собрал детишек вместе, и они начинают вместе учиться, вместе что-то делать, вместе какие-то дела. Их легче вместе обучать. Ну, это я знаю, ну, как пионерские говоря, школа педагогики. Дальше, их нужно хвалить, то есть им нужно давать частичку своей энергии. То есть педагог обращает на них внимание, они еще больше тянутся. Если у них что-то не получается или недостаточно внимания, они возникают истерика, да, у них, и они начинают разрушать то, что они сделали. Ну и они сами стремятся к авторитетам, они начинают учить других детей, они начинают иногда учить отца, учить мать, да, ну тогда им отец, мать выставляют жесткие рамки, и они, конечно, начинают вести себя уже несколько иначе. Ну так вот, для детей это нормально, а вот для взрослых, когда мы это видим, людей в 50 лет, 40 лет, 30 лет, проявляющие такие особенности, это уже совсем, не совсем, скажем так, хорошо. Но давайте я немножко порисую. Вот есть душа, да, личность. Она, если у нее есть авторитет, знаете, с кем поведешься, от того наберешься. Она начинает его копировать. Ее сознание начинает непосредственно на эту душу настраивать, ну, на эту личность, меняться. И она начинает проявлять те качества, которые в этом авторитете заложены. Вот. Это очень хорошо видно в сообществах людей. Допустим, если есть несколько человек, ну, допустим, я вот сюда приехал, в наше поселение, у нас был такой один авторитет, Сарафан, да, вот основатель поселения. Я обратил внимание, что все люди, они очень похожи, и они непосредственно думают, как он, говорят, как он, такие же повадки, такие же качества проявляют, как у нашего товарища авторитета. Но вот здесь как раз заложена одна еще очень серьезная ошибка, ну, не ошибка, а причина, что авторитет же не святой. У него могут быть какие-нибудь пороки. И вот он вначале пришел, было там три семьи, он был рубаха, парень, все хорошо. Прошло 2-3 года, начали проявляться его пороки. То есть где-то он скажем так, решил сделать бизнес на нас. Где-то он решил, там, ну, скажем так, компаньону, да, там, отдал денежку или еще что-то. И вот эти пороки, они гипертрофировались, и мы начали обращать внимание, что спустя 3-4 года начали, ну, по протоколам уже смотрим, пропадать у нас деньги из кассы, да, не доходить. И когда я уже сюда приехал, по факту уже деньги до кассы доходили далеко не все. И как Иван, раз... маленькая поправочка. Во-первых, убери размытость, потому что доску не видно. А во-вторых, доску чуть-чуть смести, чтобы ее было видно. Размытость убери в настройках скайпа. А то у тебя фон размывается. Нет, нет, фон размыт и не видно. Поэтому в настройках скайпа убери размытость. Так, знаете, как это? Ну, пока ты убираешь, я маленькое от себя дополнение внесу. Дело в том, что есть еще одно важное, на мой взгляд, уточнение по поводу общины. Община – это не только когда люди общее дело делают. Община – это когда есть общее хозяйство. Община – это когда есть распределение результатов общего труда. Вот если этого нет, то в этом случае полноценной общиной это являться собрание не может. Да, сообщество какое-то на какое-то время для решения какой-то поставленной задачи, это можно назвать. Да, какие-то дела совместно что-то делают, совместно. Но общиной полноценной это может стать, когда есть общее хозяйство, хозяйствование. Например, общая земля, на которой что-то производится. Общие какие-то там техника, постройки, склады, транспорт, ну и так далее и тому подобное. Если это все есть, то тогда это есть община. Если этого нет, то общины нет. Там есть в настройках скайпа, если вот именно сами настройки нажать, звук и видео, и вот там изменить фон, где звук и видео. И, скорее всего, там стоит размытие. Надо поставить не размытие. С телефона, да? Вот, поэтому есть такая вот проблема, что иногда общие дела воспринимаются за общину. Ну, как кратковременное дело общее, да? Кто-то говорит, ну как же, мы же сообща это делаем. Ну да, конечно, пошли, потанцевали, хороводы поводили. Прекрасно, здорово. Там, мантры почитали, праздники, замечательно. Богов и предков пославили, здорово. Сходили там, кто-то в церковь ходит, сходили вместе в церковь, здорово, отлично. Каждому свое, да, по каждому представлению. Но встретились и разошлись. А вот себе представьте, что такое семья. Семья – это где есть постоянное соединение людей, которые друг друга знают, друг другу доверяют. И есть общее хозяйство. Каждый понимает, что ему делать. И каждый в нормальной семье, я не говорю про современные, а-ля, в кавычках, семьи, там, наученные на всяких «Дом-2» и так далее. А я говорю про нормальные семьи. В нормальной семье каждый понимает, что он делает, для чего он это делает. Он понимает важность существования семьи, важность своих дел в этой семье, важность поддержки. Когда чувствуешь локоть своего брата, сестры, родственника. И вот община, на мой взгляд, такая же большая семья. Вот почему устойчивые общины никогда к себе туристов особо не зазывают. И попроситься попасть на прием в общину какую-то, чтобы тебя туда пустили, дали тебе возможности пожить, это хороший знак. До сих пор вот старообрядцы, есть староверы, есть старообрядцы. Старообрядцы – это те, которые христиане, которые не приняли Никольскую реформу, реформирование, и которых назвали почему-то раскольники, хотя изначально все-таки Никон, на мой взгляд, раскол-то внес, когда он решил перевернуть все. А есть староверы, те, которые до христианства существовали и которые до сих пор еще существуют. Вот и там у староверов и старообрядцев, они живут по укладам нашим славяно-русским, тем коренных народов, к которым они относятся, к родам коренным. И, например, если кто-то заблудился, естественно, его выгонять не будут. Но в свой дом никто особо тоже пускать не собирается. Вот где-нибудь там в сторожечке на краю села, какой-нибудь, может, там, если есть свободный домик, туда, пожалуйста. Посуду там только для гостей. Свою посуду никто не дает. Даже вот есть такие, ну, у меня знания, что если вдруг гость неизвестный, не из рода, неизвестный гость пользовался утварью, и особенно посудой, то эта посуда на стол в этом доме, из которого она выдавалась, больше не ставится. В лучшем случае она в гостевой дом отдается куда-то, либо теперь скотом, для скота используется. Вот даже вплоть до этого. Представляете, насколько коренное родство и узы коренные вот там присутствуют. Так что община – это намного больше, нежели чем субботник, нежели чем песни, танцы, хороводы, посиделки у костра, пение, как здорово, что все мы собрались, ты да я, да мы с тобой, и так далее, и тому подобное. Так что вот так вот, друзья мои. Это очень важное замечание. И, само собой, община – это не только локализация в одном месте. Община – это еще то, что может существовать в развернутом пространстве. Ведь в город нужно продукты сбывать, чтобы оттуда какие-то средства получать, чтобы обмениваться, и энергией обмениваться, и финансами обмениваться, и, опять же, новые люди откуда будут приходить. И в то же время из города что-то приобретают. Значит, в городе должны быть свои купцы, свои представительства, должны быть те, которые набирают людей, если это необходимо. А производить где? Ну, производить, естественно, в сельской местности выгоднее. А есть производства, которые можно многоэтажные построить, тепличные хозяйства, ну, в современности я говорю. Значит, там может быть 20-30 человек жить локально, вот прямо в этих вот помещениях или рядом с ними, а остальная община-то живет вот в виде поселения, и все нормально, все хорошо. И также в общине в нормальной предусмотрено как хуторное поселение, и так и зимовье. У нас же зимы-то холодненькие, и поэтому, вот, как правило, в нормальной общине, если это такая вот община с большими землями, где много что производится, там есть хуторная, плюс седлая жизнь в зимовье. То есть зимовье – это небольшие домики, где семья живет после того, как уборка урожая произошла, когда живут все вместе, потому что улицы прочистить сообща проще, там, помочь друг другу проще, когда зима, когда морозы, когда снега там очень много. Вот. А когда наступает весна, то по заданию общины каждого отправляют на свой надел, то есть на частную часть от общины, частную собственность, которую община выделяет для семьи, для того, чтобы эта семья выращивала какой-то урожай, либо следила за скотом, либо делала что-либо, обрабатывала что-либо и так далее. И тут до осени, например. Вот поэтому-то есть школы, которые начинают работать с сентября и заканчивают где-нибудь там к началу мая, ну, кто-то к началу июня, в зависимости, какая погода. Вот это и есть совмещение хуторной жизни, где большие территории, там по 10, по 20, по 30 гектар, и дом стоит, теплый дом, там, с какой-нибудь маленькой-маленькой печечкой на всякий случай, которая не требует больших затрат на содержание. А есть вот поселение, куда семья возвращается осенью. Смотрим на то, как живет наш народ, смотрим на то, как устроено образование. Почему не летом-то образование, а зимой? Вот ответ простой. Вот у нас совмещение было хуторной жизни обычной. Сейчас нам преподносят либо деревня, либо вот такие вот общины, где там по 2, по 4, по 6 гектар. И чтобы добраться до другого края поселения, нужно потратить полдня, к примеру, с пешком топать. Иван, не получается? Да нет, такой настройки, видать, в активном, когда она... Ну, не видно просто, что ты рисуешь. Ладно, пойду. Размыт. Так что объясняй, так, на пальцах, давай. Хорошо, объясняй. Хорошо. Ну вот такую поправку я внес, так что продолжай. Да, эта поправка очень четкая, и вот все хотят вот так жить. Вот нас слушают, я не знаю, там послушают несколько тысяч человек и скажут, я хочу так жить. Но как только они начинают соединяться и что-то пробовать, начинают влазить какие-то непонятности. То есть я хочу так жить, ты хочешь так жить, ты. Мы собрались, начинаем делать, и что-то как-то не получается. И вот с этим как раз и есть самая большая сложность. Почему не получается? Одна из причин, а вы по какому принципу изначально собрались это все делать? На мой взгляд, вот эта копно-вечевая система, и когда вечевая система 100% голосов, это, ну, как своего рода чуть ли не диверсия. Почему? Я вот в поселении наигрался в это вече, наигрался здесь 100% голосов, А толку-то, денежки-то ввели, понимаете, и 100% голосов было, и все, и принимали решение. И вроде как все контролировали, каждый рубль берегли, а вот, ну вот так вот получилось, понимаете? То есть это не вариант. И даже, знаете, когда я почему начинаю называть это игрой поп-новичевой, да, почему? Потому что всегда там есть свой авторитет, всегда там есть более сильный человек, который все равно выстраивается на уровне, скажем так, психологии, энергии, пирамидка, и он все равно всем рулит. А те, кто попроще люди, они думают, ну мы же принимаем решение. Ну, они не понимают, что ему уже его навязали. И вот эта игра в вече, она куча времени уходит, да, конечно, посидели, пообщались, скажем так, синхронизировались, но для работы и реальных дел это негативно, потому что руководители просто на руках висят, обычные люди, и не дают возможности реализовывать проект. Ну вот по факту наше поселение. И когда начинаешь разговаривать, уже спустя годы, вот, допустим, весной собирался, так, ну, может кухарка править государство? Не может. Так, ну, наверное, не могут работники формировать? Не могут. Ну вот у нас есть предприниматель, хороший, активный, он знает, как нам развить. Давайте мы его поставим руководить проектом, да, его все поддержим и, собственно, будем делать, как он говорит. И тот же человек, который говорил только что, не может. Не, ну как же, я должен принимать участие в том, что будет, как приниматься решение, как будет управляться, я же должен в этом принимать решение. И вот эта вот ситуация, она везде и всюду, вот в мозгах людей. И в результате руководитель, он стоит, а как он может объяснить людям, работникам, там, обычным работягам, там, домохозяйкам, про стратегические решения, что вот важно вот это, они не понимают. Более того, они боятся денег. Когда им говоришь, ну вот, деньги приходят, значит, мы их туда, они уже боятся их даже в руки брать. И вот эта копно-вечевая иллюзия, по-другому не назовешь, она большое препятствие приносит в любой жизнедеятельности общины. Поэтому лучше с разного начала. Сразу говорить, что вот есть у нас руководитель, это самый опытный, компетентный, вот конкретного направления. Мы ему доверяем наладить дело. Да, мы ему подсказываем, помогаем. Это не значит, что туда идем и все. Нет, помощь идет. Но он самый компетентный. И ему все остальные помогают. И формируется структура, и тогда каждый на своем месте занимается своим делом. Руководитель. Иван, позволь сейчас вот заакцентирую на то, что запомни, что предупреждаются изначально все, вот это очень важно. А сейчас я хочу про, до этого ты очень интересную тему сказал, иллюзия, ключевое слово, то есть майя по-русски, копно-вечевой структуры. Многие находятся на самом деле, с тобой абсолютно согласен, и езжу поселением вот прямо один в один. Иллюзия, что они находятся в копе. И даже многие там играют в копу. Играют. Что это означает? Они услышали слово копа, услышали, что так жили наши предки. Сказали, о, классно, и мы так будем жить. Давайте вот так вот 100%, о чем ты говоришь, начинают там что-то создавать. А на самом деле получается игра. Почему? Потому что не исполняется главное копное условие. Копеном может быть мужчина, у которого есть крепкое хозяйство, то есть хозяйственник, у которого есть дети, которым старше 14 лет, которым уже ближе к 18, а еще лучше те, которые уже имеют внуков. Вот если внуков ты имеешь, у тебя крепкое хозяйство, если все нормально, хорошо у тебя с головой, полноценная семья, многодетная семья, жена там ходит, улыбается, довольная, счастливая, все здорово, отлично – вот тогда ты весь человек, имеющий вес в обществе, весь. И вот тогда тебе доверяют что-либо делать. Ниже уровня веса никого в копены не назначали. Копен – это назначаемое лицо, представитель какой-то структуры, организации, артели, поселения. А не просто так. Я копен, я копник. А за тобой стоит объединение какое-то? Нет. Тебя кто-то назначал? Нет. Вот эти факторы, если не исполняются, вот это то, о чем сказал, иллюзия. И когда и старый, и малый, и бухой, и трезвый, и наркоманы, там, и полоумный, и нормальный человек начинают 100% что-то выбирать, кто победит? Догадайтесь трех раз. Победит большинство. Кого большинство на сегодняшний момент? Вот потому, почему вот эта вся иллюзия всегда разваливается. И неоднократно говорил, дальше я сейчас подвожу к тому, чтобы продолжил. Сначала первый уровень на сегодняшний момент. Хотите вы это, не хотите. То же самое, согласны вы с славян русской варности, не согласны. С укладом ее копы, согласны, не согласны. Это ваша беда. Это уже как соглашаться с тем, что солнце встало, либо не стало. Вот можете соглашаться с ночью, можете не соглашаться. Все равно наступит, все равно будет утро, да? Это ваша проблема. А практика жизни показывает, что первый на сегодняшний момент вариант создания как раз вот такой общины – это включение Пиночета, о чем ты стал рассказывать. Это человек, который, я инициатор, уклады вот такие-такие-такие-то, специалисты будут такие-такие-такие-то, совещания будут такие-такие-такие-то, все будет происходить так-так-так. Кто согласен – вперед, кто не согласен – до свидос. Вот первое на сегодняшний момент – это Пиночет. Это тот, который залез на бочку, который взял власть в руки, а власть – это всегда, когда человек ответственен, когда он берет ответственность, а не просто горлопанит или орет. И вот потом уже, через несколько лет, он переходит в короля Артура, когда уже круглый стол есть из доверенных людей, проверенных жизнью, которые вес, и которые вес имеют в обществе. А потом начинается уже копа, третий этап. Еще несколько лет должно пройти, а может и десятков. Вот только тогда копа начинается. А вот потом уже державный уклад. Представляете? А мы сразу, давайте в копу залезем. Так вы еще два этапа не прошли. Вот почему все рушится. Ну и так далее. Продолжай. Вот я почему сказал подчеркнуть красненькой чертой, и запомнишь, что сказал. Итак, кто-то создает общину, всегда определяют уклады и уставы. Давай дальше. Вот Леша мне об этом 10 лет назад говорил, примерно. И 8 лет я с ним спорил, что все-таки копно-вечевая лучше. И ну, здесь я получил эту вечевую структуру, вот так вот по ушам ее наелись, вот прям до отказа. Иллюзию, и... иллюзию ты получил, Иван, иллюзию. Иллюзию, я понимаю, это иллюзия. Вот в эту иллюзию мы наигрались, и после этого уже, когда вот так ее наелись абсолютно все, поняли, что нет, так дальше быть не должно. И приходит осознание. То есть я думаю, многие могут сэкономить лет 8 жизни, да, если они... не будут в эту игру играть, потому что я вот сейчас анкеты собирал, и многие продолжают писать вечевая структура, там, копа, копа. И многие хотят, а вот почему? А, ну, они хотят, как бы, ну, как своего рода, чтобы от них что-то влияло, чтобы быть авторитетом, что там, ну, каждый человек считает, ну, не каждый, так, ну, многие, да, особенно, чем ближе к детскости, что он все знает, что он самый-самый такой... Может то именно он сделать хорошо и лучше всех, скажем. Да, и вот эта вот иллюзия, опять-таки, она как раз и ведет вот к этой «все давайте решать». А когда они начинают все решать, это, знаете, это куча мала. Это куча мала, то есть это анархический строй. Я объясню, как получается. То есть это вот люди сидят, каждого свое мнение, каждая своя хочушка, и кто сильнее, тот и прав. И вот кто-то из них самый сильный набирается, дальше этот сильный, он берет все в союзники несколько человек, образуется одна пирамидка, и он начинает уже давлять над всей структурой. То есть все равно она в режиме выживания выстраивается иерархия, вы понимаете? Это как волчья стая, да, собственно. Она не может быть без вожака, так, ну, чтобы стая была. И вот дальше ситуация. Нашелся один вожак. Это вот я историю всех поселений могу сказать, вон, рассказываю. Один вожак, и он начинает что-то рулить. И дальше, если есть недовольный, он создает свою маленькую стайку, свою пирамидку. Потому что он же против вожака эту систему не знает, и недовольный. И вот начинается в результате грызня и война внутри сообщества. Одна часть, а и палки в колеса стоит более меньшая часть. И начинаются вот эти вот конфликты, решения конфликтов и прочее. В результате происходит самое печальное, знаете что? Нейтрализация всего сообщества целиком. Они друг друга нейтрализуют. И пока они с друг с другом бодаются, тут уже поезд уходит очень далеко, ну, скажем так, жизни. Вот у нас это происходит уже, ну, годами. И в других сообществах нейтрализация друг друга, понимаете? Мы же все ведуны, мы же все ведуни, мы прирождены, у нас есть таланты, да, у нас есть возможность воздействия на, ну, сенсорном уровне. И когда человек о тебе что-то по ошибке или не по ошибке плохо подумал, или, ну, скажем так, вот этот конфликт вошел, он свой. У него есть способности, но из-за того, что у него плохо подумал, не разобрался, ты уже получаешь такое давление сильное. И мы сами друг друга давим. Это вот как, вот, ну, вот как у нас сейчас единый народ. Да? Одна сторона, вот, которая на Украине воюет, с другой стороны. Малая модель – это внутри семьи. Муж там воюет с женой, да, то есть это все вот одно и то же. Или вот общество побольше, несколько семей. А откуда все идет-то? А идет все изнутри конкретного человека, понимаете? Вот это вот желание подавить остальных, желание всех под себя, желание, чтобы именно я так сказал, вот это вот гордыня, понимаете? Вот прям вот гордыня-то на первом месте. И желание всех задавить. И вот когда начинаешь, а почему же вот это желание возникает выше всех залезть, всех под себя? Потому что человек очень сильно чего-то боится. И вот когда вот эти внутренние страхи вылазят, и начинается просто вот, ну, все друг друга топят. И вот сообщество собралось, если они не синхронизировались на конкретную задачу, они начинают топиловкой заниматься. И потом поселение проживает стадии. Вот прям смотришь, под копирку все одно и то же. Первая стадия, собрались дружно, начали что-то делать, что-то получается, проходит, допустим, ну, я беру вот поселение, как вот на земле живущие, да, практики. Проходит какой-то период, потом возникает две иерархии, они начинают нейтрализовывать, гаснет, потом опять. И вот это будет вечно, пока не найдется один человек, который всю эту структуру соберет, всех расставит на свои места, и все займутся выполнением конкретной цели и задачи. Допустим, предпринимательская деятельность, экономика, строительство, и конкретно займутся делом. Вот так вот. Это вот практика жизни. На данном этапе у нас вот это структурные изменения идут, и вот мы уже приходим к выводу, что намного проще собрать здесь, в нашем поселении, желающих трудиться, и вот рядом создать площадку, как ее назвать-то, промзону, да, и там начать трудиться, привлечь туда дополнительных людей извне, своим там трудиться, чтобы была четкая иерархия, был один руководитель, который руководит, и привлекать заодно других. Вот только вчера с соседом, с нашим Вадимом Крестовым, на эту тему общались, потому что вот уже замучились друг друга нейтрализовывать, и здесь не дают реализоваться, потому что, ну, люди приехали с другим, скажем так. Песни петь, отдыхать, ну, многие, вот. И вот на это же выходит других поселений. Первый, кто на это вышел, это в Ковчеге, да, вот Федор Лазутин, он же создал проект «Медвинки». Это как раз промзону сказал, ребята, мы никуда не переезжаем жить, мы, кто хочет, приезжать работать. Это был первый такой, кто вот поступил. Ну, они раньше нас начали на 10 лет, да, то есть это самый древний. Вот у меня сосед живет, который в этом проекте участвовал, они там пасеку, они там трудились, они там все здорово, пока, к сожалению, не ушел из жизни Федор Лазутин. И этот проект все, ну, распался. Вот. Сейчас мы тоже приходим к этому, что нужна своя промзона, нужно там трудиться, работать, создавать свою иерархию, то есть своя экономика. И опять-таки, знаете, вот иерархия – это каждый на своем месте занят своим делом. И вот одно из последних, что я понял, нужно прописывать социальный статус. Ты кто? Я руководитель этого подразделения. Ты кто? Я работаю руками вот здесь вот. Ты кто? Я, допустим, занимаюсь кооперацией. И вот социальный статус в этой пирамидке надо прописать, потому что если это, опять-таки, в режиме интуитива, то потом возникают претензии. А почему ты руководитель там, а ты вот с нами руками здесь не работаешь? И вот эти претензии начинают стягивание руководителя вниз. Ты давай сюда с нами, у нас много работы, у нас там, не знаю, дрова надо колоть. Ты давай иди к нам, сюда, у нас вот мы не справляемся. И они не понимают, что руководитель оттуда, сверху, может сделать так, что всем будет лучше работников привлечь, сбыт обеспечить, договориться с кем нужно и уменьшить их трудовую нагрузку, если это компетентный руководитель. И вот понимание, кто есть кто и кто откуда может начать, ну, как бы помогать, вот это очень важно, и в социуме нас это используется. Давайте так, тут не нужно изобретать велосипед, посмотрите, как у нас в обществе делаются дела. Любая фирма, ну, особенно брать крупные, это вот иерархическая структура, и знаете, все работает. Пекарни пекут хлеб, заводы пашут, все работает. Везде иерархия, никто в крупновещевую систему не играет. Понимаете? И все работает. А вот как наших соберешь, братьев, да, там, сестер, давайте играть в копу и вечья. Это же классно, здорово, мы же все свои. И вот эта болезнь, она везде. Вот куда вот не посмотри. Очень много где, да? Друзья, не играйте в нее. Лучше найдите хорошего руководителя или сами организуйте. Пусть это будет прораб, да, уровень такой, небольшой руководитель, который, ну, организовал строительную бригаду. Вот она, маленькая пирамидка. Кто-то может прям фирму создать. И вот такими маленькими артельками, потом уже сообща делать общие дела. Ну, это чуть ниже мы, наверное, об этом поговорим. Варновую систему нужно учитывать. Ну ладно. Леш, что-то хотел сказать, нет? Да ты много чего наговорил, так накидал пластов огромное количество. На самом деле, я хотел вернуться еще на полтора шага назад, когда стал говорить, что все хотят прийти и по копе жить. Это же хорошее желание, очень хорошее, оно очень правильное. По-другому-то жить не получится. Но к этому надо прийти. И вот тогда, когда человек говорит, я хочу жить по славяно-русской там варновости, по копе, ну вот все-все-все, что вот наше наследие. Хорошо, друг мой. Хорошо, моя сестра, тогда давай будем исполнять или следовать, либо придерживаться укладов общинно-копного права, общинно-копного уклада. И вот тогда вот эти факторы, когда мы начинаем раскладывать, человек понимает, ёксель-моксель, а я вообще подхожу под это? А я под копена-то подхожу? Люди, а вы меня куда-то вообще-то выдвигаете или я самозванец какой-то? Самозванец, гуляй. Вот если тебя народ поддержит, еще раз говорю, если ты весь, если ты вес имеешь в обществе не деньгами, не суммой, а вес головой, делами, держанием слова, результатами своих дел, в конце концов, вес, если ты имеешь, вот тогда тебя назначают. А вот этот галдеж, который сейчас происходит, везде собирается, и говорят, мало да велико, от не пойми кого, да я, какого-то разумного человека, и начинает галдеть. И побеждают те, которые галдят, а тот, который разумный, он смотрит на этих детей и говорит, елки-палки, а что мне тут делать-то вообще? Вот, вот что такое копное право. Это исполнение укладов жизни, естества и бытия, естества человека и природы, жить по природе. И поэтому, когда человек приходит, говорит, я очень хочу, чтобы у нас было копоничевое право, чтобы славяно-русская варность учитывалась, ну давай тогда будем это все дело и применять в жизни. И вот тут папс, и все становится на свои места. Готовность – ноль. Друг друга не знаем по делам – тоже ноль. Весь, да, никто по весь не знает. Как специалист большинство тоже друг друга не знают. И кто здесь у нас копен? Кто у нас здесь вес имеет? Кто по какому направлению глава? Кто берет на себя ответственность за какое-то направление? Где та самая ромашка, про которую мы говорим? Вот все, о чем ты сейчас говоришь, и о чем я сейчас говорю, ну вообще наш сегодняшний, это, как я так рассматриваю, преддверие к Нижегородскому расширенному семинару, который будет 27, 28, 29, 30 января. Вот тут вот, на днях уже, буквально вот через несколько дней, будет проходить в Нижнем Новгороде, и информация уже выложена. Откладывали несколько раз. Вот там как раз эти все моменты уже не просто сжато в эфире, вот так по верхам, а подробно будут рассматриваться. Поэтому еще раз, когда приходит человек, хочет жить по копоничевому праву, то пускай и живет. Но он должен доказать, делами доказать, а не просто то, что я хочу. Конечно, я хочу, чтобы мне все было хорошо здесь, сейчас, ну отлично. Это любой человек так хочет. А ты заслужил это? Как ты вообще? Ну, продолжающий, хорошие мысли у тебя. Я скажу, как это было по практике 10 лет назад. Вот мы собрались в поле, условно говоря. Так, копоничевое право. Так, старше 50 лет, там трое детей, внуки. Так, кто подходит? Никто не подходит. Снижаем планку. Там 30 лет, там один ребенок и прочее. Понимаете? И начинается вот это за уши притягивание. Все, мы подходим. Значит, вот ключевое. За уши притягивание. А ведь природу за уши не притянешь. Вот морозы минус 40 долбанули. И как ты вот не сиди в трусах и не жди лета. Морозы есть. Вот и все. Поэтому хошь не хошь, одевайся в тулупчик, бери дровишки, топи печечку, конопай дырочки, которые летом не законопатил. И все. За уши природа ничего не притягивает. И если мы хотим жить по природосообразию, так мы должны следовать той природе, которая есть у нас. У нас, в нашей крови, в наших родах. А поскольку мы человеки разумные, то наши предки там наставили очень много в наследие. Ты правильно сказал, что нам велосипед-то изобретать? Вот он стоит, велосипед, пользуйтесь. Но только пользуйтесь правильно, не надо им гвозди заколачивать, не надо ими драться, этими велосипедами, не надо там слона на нем возить, на этом велосипедике, ну и так далее. Поэтому если мы начинаем что-то искажать, в конечном итоге получается кривое зеркало. А в кривом зеркале какой вид? Вот и все. Нельзя ничего искажать. Если что-то исказили, основу, если исказили, дом на этой основе стоять не будет, он разрушится. Вот почему вот эти всякие искажения, давайте так, давайте сяк, давайте этак, вот к чему они приводят. Ведь посмотрите, сколько лет анастасийскому движению, сколько лет экопоселениям, сколько лет там другим поселениям. И где? Где результаты? Где? Где вот эти вот огромное количество детей, которые в счастье выращены, которые вот здесь же трудятся на земле, что-то делают? Где? Где результаты, что корпорации больше не нужны, потому что мы производим столько продукции, что она вот экологически чистая, любой пятерочке, любому Ашану там и так далее, там конкуренцию составит и вообще его с рынка уберет. Где? Нету. Где власть народная, которая состоит из тружеников, из таких вот достойных весей? Где вот эти депутаты от народа проверенные? Нету. А раз этого нет, все, значит, это болтовня, значит, не тем занимались, значит, не те книжки читали, значит, не о том фантазировали, значит, жили в мае, жили в иллюзиях. Вот иллюзии получаете. Вот война, следствие того, что мы 20 или 30 лет делали или бездействовали, не делали. Вот это вот результат. И этот результат – факт. А все остальные это додумки. Это не факты. Ну, продолжай. Ну, главное, приходишь в любое поселение, люди-то хорошие. Честные, не пьют, не курят, порядочные. Ну, по большей части, да? Вот. А почему это так происходит? Почему? А потому что нейтрализуют друг друга, как я сказал выше. Они бодаются между собой и серии «Кто главный?» Кто тут будет делать? Нет, то слушай меня. Будет вот так. Нет меня. Потом находится поселение. Ага, а я против него организую группу. Я не тяну, он мощный, сильный. Раз, собрали 5 человек. И теперь группой начинают против одного. Понимаете? И вот это вот гадами. Вот это рбни за урку. Понимаете? И вроде как все хотят жить в мире. Все хотят жить счастливо. Все хотят там по-человечески. А по факту начинается вот это туда-сюда, туда-сюда. И вот это вот ну, везде. В поселениях, вот на земле, вот я вот сколько объездил, сколько вот... Даже посмотреть, слушать Даяна Кристиан, она объездила по всему свету, в Америке там лет 30 собирала, и там то же самое. Вот все то же самое. И выживает один из 10 проектов, но там у них вообще жесткие условия, они должны работать. Если они работают, они могут окупить землю, которую они в Америке купили за большие деньги. Там, как у нас, нет таких условий. Кстати, друзья, то, что у нас есть условия поехать жить на землю, и она стоит там 3 копейки, условно говоря. В мире такого нет. В Америке там вообще жесть, там такие цены. То есть за 80 лет Советского Союза, а у них же это капитализм начался рано, и цена в земле все 80 лет росла. И она там баснословных денег стоит. И если там они все-таки выходят на землю, то они вынуждены работать. И в труде, скажем, у них как раз вот это и случается. Вот. Так. Так что у нас, кстати, идеальные условия, друзья. У нас есть земля, у нас есть возможность трудиться, законодательство нам помогает, они могут давать фонды, гранты можно выделять, да, вот как крестьяно-фермерские хозяйства, более того, вот Вологодская область рядом, пожалуйста, тебе еще денег дадут, если ты будешь развивать свое хозяйство. Понимаете, вот там проект такой был. Зеленый свет, а людей нет. Желающих почему-то тоже нет. И вот это вот дело в нас. Вот было бы сейчас 100 тысяч, там, не знаю, желающих жить на земле по копе, знаете, много что могло измениться в нашем мире. Вот просто даже уже организовать вот этих людей по регионам, помочь им, создать структуры. А желающих единицы, понимаете, мало. Вот нас слушают, слушают, слушают. Ну, сколько выходит? Ну, 10 человек. Вот сейчас вышли люди, сколько? Ну, вот сейчас приехали, рядом пекарню сделали. То есть там 3 мужика, ну, четверо. Отселось, получилось 4, организовали дело, трудятся, работают. Работают вообще, не покладая рук, там чуть ли, вот, ну, открытие там по 18 часов в день, несколько, ну, там, несколько недель, потому что рано. То есть труженики работают, стараются, ну, дело пойдет рано или поздно, дело, ну, время покажет. Но сам принцип, что мешает вам захотеть и объединиться? То есть здесь вот что, один из Питера, другой из ДНР, третий из Подмосковья, четвертый вообще в Израиле помогает, да? Пожалуйста, сейчас вот... Вот кто, ну, я думаю, по итогам мы поговорим, потому что вот мы были в Москве, да, вот у Алексея на семинаре, вот последнем. Там есть люди, которые готовы предложить инвестицию. Говорят, у вас интересный проект, мы готовы, в принципе, подумать, как вам помочь. Другой, допустим, говорит, там, женщина одна интересная, а я вот хочу сделать проект в деревне экотуризм, да, люди в Москве засиделись, им интересно пожить в деревне, приехать, ну и там просто гостиничный комплекс. Начинаем с ней общаться. Ну смотри, вот ты гостиничный комплекс хочешь, да? Хорошо. А где живешь? Ну, допустим, там, в такой-то области, на юга. Хорошо. Ну, смотри, вот они приедут, ты можешь их привлечь, построить комплекс. Что они там будут делать? Сидеть, скучать, да, и вот купить. Ну, наверное, это не очень. Но смотри, в твоей же области есть рядом, допустим, уже существующая община в виде эко-поселения, да, или вот родовые поместья, которых знают, она сильная. Ты рядом с ним поставь и договорись, что вот ты привлекаешь гостей и организуешь, ну, скажем так, гостиницу, а они развлекают, трудовая деятельность, хороводы поют, и им хорошо, и тебе хорошо, и всем хорошо, и люди делом заняты. То есть такого типа кооперация. Причем и можно почти в любой области. Есть такие сообщества, которые могут непосредственно, ну, вот просто скооперировать, понимаете, как координационный центр. Прям говорит, да, здорово, действительно хорошая идея. Причем просто скоординировать. Есть вот, вот сейчас люди слушают, да, я хочу, допустим, принять участие. Ну, давайте возьмем ячейки Возрождения, Роман Титов, они есть почти тоже во многих областях. Вот у нас есть Ярославская группа, там у нас Сергей Смирнов, мы с ними организовали все субботники, там сажали деревья, да, сейчас они гуманитарка полностью. То есть, пожалуйста, если человек хочет помочь, он может выйти уже на готовую систему, структуру, которая уже делает дела, и вместе с ними попробовать скоординироваться и что-то делать, экономику наладить. Допустим, вместе зарабатывать. Вот у нас, допустим, здесь пекарню сейчас организуют, а сами уже мыслю, что, в принципе, можно же в Ярославле сделать, а там есть свои люди, которые там родились, выросли, и совместно с ними сделать это дело, и они его поддержат, и всем хорошо, понимаете? А если пекарня хорошая, и у нас есть, допустим, ну, я как пример беру, да, там, отлаженный полностью механизм, то есть мы документацию, мы знаем, сколько стоит, мы знаем, как это, ну, вообще делается, да, мы можем приехать, к примеру, в любую ячейку Возрождения, и сказать, друзья, мы вам сейчас приедем, организуем полностью пекарню, с вас вот, допустим, такие-то средства, если нет, то, ну, найдем, да, человек, который готов это непосредственно пекарню поддерживать, дальше человек, бригада, если договариваемся, бригада выезжает, организует, ну, нанимает пекаря, еще кого-то, да, там, все готовое, приносит доход, экономика пошла. И таким образом, ну, к примеру, можно ехать даже по имеющимся общинам и помогать формировать экономику, да. Причем можно приехать, сделать, к примеру, да, там, и сказать, вот год, на протяжении года, там, не знаю, там, 20% будет, или 50% организатором, дальше это ваше. Вариантов множество, понимаете? А кто-то умеет магазинчики делать, а кто-то умеет какое-то еще дело. Вот вы же, слушайте, вы же профессионалы своего дела, наверняка, да? Кто-то имеет такой-то бизнес. А почему бы не скоординироваться с уже имеющимися сообществами людей и не помочь им и себе? Ведь это же можно сделать сейчас, и вам далеко ходить для этого не надо. Я говорю, ячейка Возрождения, она живая. Вот я вот весной был, съезд вот этот проходил на Яр-горе, и мужики сильные, здоровые, ну, такие воины, да, но они говорят, ну, знаете, мы все-таки руководители воины, но вот торговать мы не умеем, да, мы можем то-то, то-то, то-то, гуманитарки, но здесь нужен торговый люд, чтобы помог организовать. Почему бы не помочь? Они все сделают там. Не волнуйтесь. Это люди надежные, да, уже проверенный времени. Иван, таких... сейчас ты уже частности рассматриваешь, а люди требуют продолжения банкета. Вот ты начал хорошо рассматривать, что мешает, или как создать, или как подключиться. Поэтому давай дойдем по теме, а дальше уже частности будем рассматривать, тем более, что и уже корректирующие вопросы стали появляться в большом количестве. Да, но вот эти частности, они... То есть я к тому клоню, что у каждого есть возможность сделать что-то хорошее и принять, внести свой вклад в построение державы. У каждого. И отмаза тут нет никакой. Вот просто, да? То есть если ты хочешь, вариантов тысяча. И я могу вот сходу, вот любой человек позвонит, спросит, что делать, я могу сразу сказать, ну, так и есть. Да, я вот хочу сделать. Я нахожусь там на севере. Я сразу ему программу прописываю. Значит так, тебе надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Действуй, ты на месте все это развернешь пошагово. Потому что понятно его уровень, статус, какой путь ему нужно пройти. Так что вариантов великое множество. Давайте дальше. То есть ты себя предлагаешь, сейчас тогда уже, раз ты затронул тему, то есть ты себя предлагаешь в роли человека, который готов встречаться с людьми, которые задумались о том, чем заняться на земле, чем заняться полезным в обществе, как создать что-то, артель, общину там, и так далее, как тот, который будет предлагать какие-то идеи, варианты из личного опыта, из опыта там, соседей и так далее и тому подобное. Вот похоже на это, да? Да, я, собственно, могу помочь, ну, скажем так, личным опытом плюс координацией, потому что, понимаете, здесь нужен координационный центр. Даже не в лице в меня, а в лице какого-то, скажем так, проекта. Ну, вот, к примеру, в русский купеческий ряд есть раздел «Биржа труда». Ведь если бы было много желающих переехать, можно было бы его трансформировать, и люди могли бы, допустим, по стандарту какую-то анкету оставлять или, ну, по регионам делиться и кооперировать. Людей нету желающих, понимаете, в чем дело. Все это можно сделать. Вот, ну, вряд ли. Может быть, просто люди до этого не знали, а теперь они знают, что есть такой человек, который берет на себя ответственность и который готов быть координатором на каком-то этапе. А в дальнейшем, если будет координационный центр, центр сборки, то вот эти лепестки различные по направлениям будут появляться. Естественно, и русско-купеческий ряд, и сейчас еще появился так называемый Вестник, тоже портал очень интересный, где прям можно вписать, чем я занимаюсь, где, что я организую, семинар, встречу, там, не знаю, обучение. С кем? С детьми, с женщинами, с мужчинами, какого возраста, платно, бесплатно, условно платно, там, по совести и так далее, и тому подобное. И на карте это будет отражено, что вот там, в 10 километрах от меня, вот тогда это будет проходить такое-то мероприятие, на каких-то условиях и так далее. То есть и русский купеческий ряд, пожалуйста, и Вестник, безоплатная система. Это мы все подготовили совместно с нашими друзьями. Это все есть. Вопрос, люди, если вы так долго этого хотели, требовали, что же вы этим не пользуетесь-то? Вот меня это, конечно, честно говоря, удивило. Люди пыхтели в течение года-двух, создавали такие прекрасные порталы, и сейчас они практически простаивают там, ну, процентов на 10 трудятся. А буржуи всякие свои раскрутили, все нормально. И все недовольны тем, что буржуи раскрутили. А вы-то где? Где вы со своими товарами, услугами, со своими представлениями своих товаров, услуг? Где ваши артели? Где ваше производство? Почему вы не подтягиваете в эти вот купеческий ряд и в Вестник своих друзей, знакомых? Почему не пишете об этом? Почему их не предлагаете? Вот эта вот пассивность, она, в общем-то, для скота, естественно, пассивная. Вот овца идет, ну, пассивно. Волк не съел, хорошо, ем там эту травку. Пастух погнал, ну, что ж, плохо, ну, погнал, ладно, еду. Стойло загнали, там, стригут, ну, что делать, стригут. Вот мне вот эта пассивность задолбала, честно говоря. Да хватит уже быть пассивными-то. Для вас создали все условия, но вы ждете, когда кто-то теперь вас и в стойло будет загонять, прям туда погонит вас и скажет, давай, пиши. Пиши сочинение на тему, как я буду жить хорошо, что ли, и как я что буду делать. Ну, и, естественно, про возрождение, раз ты назвал, немножечко расшифрую. Общероссийское движение возрождения существует несколько лет. Роман Титов вместе со товарищами и с Поветкиным это дело организовывали. И там, ну, там целый перечень, кто организовал, несколько человек, всех я сейчас не буду. И получается, что они сначала занимались только кругами, где только мужчины, у которых голос дается только тем, у кого есть дети, а сейчас они еще переходят и на образовательную, воспитательную, кооперативную систему, поэтому во многих регионах круги уже, такие жесткие круги, мужские, плотные, готовые что-то делать, существуют, поэтому если вот упомянул, то давайте с Романом Титовым, как с координатором связывайтесь, если у вас есть желание в кругах таких участвовать и делать дела, давайте совместно. А все остальные порталы, в том числе Народно-славянское радио, как рупор, как информационный ресурс, в вашего распоряжения. Присылайте информацию, давайте будем дальше продвигаться. Продолжай, Иван. Ну, давай уж в эту тему. Все эти люди открыты. Вот я звоню Роману Титову, спрашиваю еще года два назад, он мне все объяснил, рассказал, встретился с ячейкой, скоординируйте. Русский купеческий ряд. Я с ними, ну, во-первых, свой товар все-таки выложил, жена мыло делает. Созваниваюсь, общаюсь, тоже открыт. Ну, к примеру, я им звоню, у меня такая мысль возникла. Вот есть разрозненные кооперативы. А что, если эти кооперативы попробовать объединить в единую структуру? Тогда их можно, ну, быстрее открывать, можно системный подход сделать. Звоню, допустим, в русский купеческий ряд. Знаете, вот у вас как Алиэкспресс, ну, разговариваем, а можно так, что у вас есть готовый проект, вот частичку этого проекта сделать под кооперативное движение. То есть это будет вот Алиэкспресс, а это кооперативное движение. У вас уже все готово, просто чтобы человек мог войти, увидеть прям там сеть кооператива, допустим, Москва, Ярославль, т.д. и т.п., выбрать его нужный, который у него рядом, и вот он, рядом кооператив. Войти, купить там услуги, любые, да, там, заказать того, ему доставка на дом, либо он забрал с пункта выдачи. И тогда этих кооперативов можно, ну, много сделать и людям помогать таким образом. Общаюсь с человеком, говорит, да, конечно, пожалуйста, если есть такая потребность, это надо вот это изменить, можно. Вопросов нет. Теперь я дальше думаю, а как сделать так, чтобы это все оформить? Насколько это будет законно? Тут вот 4-й съезд МСУ, Светлана Дорошкевич выступала по кооперативам, да, я ей звоню напрямую, спрашиваю, а вот я хочу, такая мысль, идея есть, как с точки зрения кооперации можно реализовать? И она мне сходу набрасывает кучу-кучу вариантов, и она просто говорит, знаете, вот человек можно сделать так, что человек заходит просто на сайт, тот же русский купеческий ряд, да, выбирает товары, дальше нажимает кнопочку ОК, ему это в корзину, приходит письмо на почту, он да-да-да там отвечает, да, там галочки ставит, и в этого момента он в кооперативе сразу, да, и ему товар приходит, все, и он даже не заморачивается по кооперативу, и он уже внутри него, буквально за одну минуту. И таким образом вариантов, вот, остается что только звено, когда это все дело организовать, да, ну, подключить непосредственно кооперативы на земле, чтобы в эту единую систему внедрить. И этих кооперативов рынка сбыта можно сделать много. Дальше логистику продумать. Люди идут навстречу. То есть проявляйте активность, звоните, разговаривайте. Вот я идею сейчас накидал, ее реализовать некуда. То, что вот звено, такой мощный портал, как русский купеческий ряд, он, ну, навстречу. Если люди не знаете, как кооператив организовать, навстречу. Остается только делать дела. Я вот просто пример привел. У вас могут быть тоже много замечательных идей, которые вы готовы реализовать. Вы тоже можете выходить, вот вы смотрите Назаров, там, смотрите других интересных людей, вы можете выйти, предложить им что-то, поговорить, пообщаться и сделать дело. То есть все это переводить в дела. Все открыто, вы поймите, все, что вы смотрите на Народное славянское радио, вы можете связаться с любым человеком и сделать хорошее дело. Вы не думайте, что там это чисто показуха, да, там. Звонишь, общаешься, делаешь дела. Ладненько. Давайте немножко перейдем назад, на шажочек назад. В общем, если идет игра в вечи, то это надолго. Поэтому сразу рекомендуется делать иерархию, да, социальными ролями. То есть руководитель прямо значит, я руководитель, вот это, вот это, вот это. Я делаю то-то, то-то, то-то. Ты помогаешь здесь, ты здесь. И просто дружно идем. И таким образом даже лучше называть это не общиной, да, а, допустим, проекты, да, как оно, предприятия, вот, строить народные предприятия. Это будет даже понятнее. Это можно начать в городе, это можно начать там, где вы живете. Вот смотрите, если вы переезжаете, то вы вынуждены обрезать полностью все корни. Связи с родителями, детские сады, ну, все режется. И вы заново должны вот на новом месте, в деревне, на земле все это восстанавливать. И пути вы отрезаете сразу. И намного проще идти по пути скооперироваться с теми, кто вокруг вас. И рядом с вашим же городом построить эту общину, чтобы она недалеко была, чтобы вы связи не рвали. Потому что вот у нас поселение, кто с Дальнего Востока, кто из Мурманска, там треть поселения, кто там из Москвы, кто из других областей. Из Ярославля здесь небольшая часть. И вот эти обрывки родовых вот этих связей, это, наверное, тоже не очень хорошо. Я-то из Москвы приехал, рядом с Москвой просто не построишь такую общину, тяжеловато. Вот. Поэтому еще обращайте внимание, что проще найти рядом с вами какую-то ячейку, с ней скоординироваться и непосредственно рядом сообща, делая дело, экономику, переехать на землю. Вот это лучший вариант, чем ехать, ну, за 3-9 земель. Так. Дальше. Законодательство Российской Федерации. Смотрите, вот это интересная тема, что как только возникает разногласие, сразу все начинают вспоминать про законы. И вот, допустим, наше поселение беру, увели у нас 10 миллионов рублей, даже, может, больше. Тут же вспомнили все про закон, пошли в полицию. У нас доказательства – вагон. И знаете, с чем мы столкнулись в полиции? Мы столкнулись с тем, что, ну, скажем так, она так устроена, что именно мошенничество и все, что связано с экономическими преступлениями, очень тяжело расследуется. И вот мошенничество, пожалуйста, будьте очень внимательны с этой темой. Потому что если вы попадетесь или, ну, что-то не так будет, ну, это будет, скажем так, обидно очень. узнать, что ты потратил, ну вот я, допустим, приехал, на школу сдал деньги лично, да, на дороге, ни школ, ни дороги нету, и полиция, государство здесь ничем уже, ну, на данный момент за 3 года так и не помогло. Вот, так что учтите. Давайте немножко об опасностях, которых могут вас ждать. Знаете, одна из таких интересных опасностей – это НЛП-программирование. Это очень частое явление в поселении родовых поместьй. Находится, я объясню вопрос Тому. Находится добрый дядя, который улыбается, радостный, который душа компании. И он говорит: друзья, давайте делать вместе дело, давайте устроим предприятие, давайте жить на земле. И он так радостный. То есть он сразу выходит на ближнюю дистанцию. И человек, как только приезжает в это сообщество, а у многих, особенно у детей, да, вот первого варна, у них же хочется, чтобы быть хорошим, их же хвалят постоянно, их постоянно, какой ты хороший, какой ты здоровский, какой ты классный. Люди приезжают, строятся, весело хороводы водят, что-то там работает, работают, стараются, а потом бац, а плодов трудов-то и нету. Что-то все трудятся, пашут, а что-то куда-то все проходит мимо. И вот этот добрый дядя, как выясняется уже впоследствии, это был серый, да, вот если вот вспомнить классификацию, который просто здесь родился для того, чтобы вы не были такими наивными, понимаете? И вот у нас вот такой человек нас зазывал сюда, и знаете, интересное дело, что за эти годы многие получили иммунитет, и они уже перестали быть такими наивными. Ну и, скажем так, вот эта система свой-чужой выработалась. Знаете, если там добрый дядя, который хвалит, всех там чуть ли не засос целуют, это очень серьезно. Попадаются. Многие на это попадаются. То, что интуитивно ждут, чтобы их похвалили. Дальше. Мошенничество. Смотрите, одна из особенностей – очень внимательно изучите экономику. Средства, где работает, откуда идут приход, расходы, да, кто контролирует, кто конкретно, насколько это открыто и доступно. Потому что, знаете, когда есть у людей слабые стороны, если он, допустим, руководитель, он может проявить, ну, все хорошо вроде, где-то что-то забыл донести, или есть люди, у которых кошелек что общинный, что свой, ну, он в одном кармане, да, и они просто там, ну, забывают, что где-то взяли и забыли отдать. И вот это все надо контролировать, надо учитывать, что у людей есть слабости, пороки. И лишний раз проконтролировать и помочь не потеряться лишнему рублю, это обязанность каждого общинника. И вы должны быть в курсе и понимать, что непосредственно происходит с плодами распределения. Это не секрет, любой руководитель, он вам схему нарисует и расскажет. Да? Поэтому с экономикой, вот у нас здесь как было, очень хитро. У нас целевые СНТ, целевые взносы и членские взносы. Вот членские взносы было сделано так, что мы каждый рубль отсчитывали, считали и прочее. Ну, членский взнос 6 тысяч в год. А целевые там миллионы. Вот никто не следил, хоть ты тресни. И вот мы сидим уже, когда уже поняли, что просто вот как так получилось, целое поселение здоровых мужиков, многодетных семей, там, женщин с образованиями, а вот на целевые взносы не обратили внимания миллион. И вот сидишь как дурак, и потом начинаешь вспоминать, ага, а здесь вот это самое НЛП-программирование, тот самый добрый дядя, и он аккуратненько внимание увел на членские взносы, а целевые миллионы испарились. И потом, а я не виноват, вы же все принимали решение. Вы же все ответственны за то, что деньги украли, понимаете? Вы виноваты в том, что 10 миллионов пропали. Мы сидим такие, ты, ну, скажем так, не совсем, мы мыслим несколько иначе. Вот. И вот это вот очень важный момент, чтобы внимательно следить за экономикой, насколько это возможно. Либо должен быть доверенный человек там, либо несколько, которые следят, чтобы нечаянно не пропало. Потому что есть у людей, особенно... Ну, в общем, есть это слабое звено. Пожалуйста, скажем так, помогите руководителям, чтобы все было хорошо. Да, вот такое пожелание. И тогда, если вы будете следить, пропадать не будет. Дальше. Рабство. Знаете, есть такая тема, что вот эти вот общины, ну, особенно поселения родовых поместий, очень плавно перетекают в рабство. В рабство каким образом? Они начинают наглеть. Вот сначала ушли денежки, вот как у нас, к примеру. Потом мы начали, ребята, вы деньги, ну, как бы, нехорошо поступили, но у нас есть такие-то варианты, можете вернуть. А они нам в ответ, знаете, мы вам дадим вашу землю, на которых вы уже построились, вы уже живете, и все. Под таким договором, Ну вот феодальное крепостное право, его просто можно увешивать. Противоречит всему законодательству, им плевать. Что без хозяина ты ничего со своей землей не можешь сделать. Но условно это частная собственность, но там такое приложение на несколько листов, что ты просто в рабстве находишься. Ты не имеешь права ее ни продать, ни изменить, ничего, понимаете? И вот это рабство, оно тоже бывает в некоторых вот, поселениях, с ними столкнулись. То есть начинает заигрываться. Так что даже вот с этим надо быть внимательным, чтобы, пойдя в какую-то систему, я надеюсь, уже нас послушают, уже будут внимательными, но те, кто ранее, они с этим столкнулись. То, что они строят дома на земле, которая так получается, что вроде как была их, а оказалось, что уже и не их вовсе. Для общины один из самых оптимальных вариантов – это кооператив, неделимая собственность, члены кооперативом являются, да, но один из таких вариантов, когда, скажем так, если вы не хотите в частную собственность, то она так надежным, ее даже государство, судебные приставы оттуда не достанут. Так вот сделан закон о кооперативе. Это, кстати, очень интересный закон, рекомендую всем почитать. Так, давайте плавненько еще рекомендации, да, Леш, есть что добавить? Да здесь, я думаю, сейчас мы в семинар-то превращать не будем, поскольку, говорю, ожидается Нижегородский семинар, где мы вот эти все моменты, которые ты сейчас закинул, прям мы отшлифуем подробненько. В том числе, кстати, ты говорил про то, что можно взять деньги у государства на развитие сельского своего хозяйства, крестьянско-фермерское хозяйство и так далее. На самом деле это можно взять, на самом деле это дается. Есть одна проблема, которую мы тоже на семинаре очень подробно изучим, как через это люди попадают в кабалу, что потом с ними происходит, и почему лучше вот именно напрямую так не делать, а какой вариант другой предпринять, который будет касаться, ну, более перспективного, защищенного формата бытия. Но это вот на семинаре мы более подробно рассмотрим. Пока сейчас затрагивать не буду, так вот тоже закидываем информацию. Потому что там будет 4 дня, все-таки 4 дня – это не 2 часа эфира. Я вот коротко, вот если человек хочет создать общину, я так вот накидал планчик, да, там, что вот есть люди, которые я хочу создать сообщество людей. На что ему надо обращать внимание? Для начала он должен иметь план. Четкий план, что он хочет, допустим, какую-то экономическую зону выдвинуться, да, то, чтобы была доходная часть. Конкретный, это, как правило, руководитель, которым в какой-то области уже является специалистом, и в этой области он может привлечь людей, да, допустим, к примеру. Вот. То есть должен конкретный план. В этом плане должны быть цели, задачи, ну и пути достижения. Потому что очень часто идут на интуитиве. Я почему говорю про план? Вот, мы сделаем туда-сюда, идите сюда, сейчас. И в режиме интуитивно получается в итоге не очень хорошо. И вот это четкое планирование, письменное, цели, задачи, что строим, куда идем, как идем. Дальше. Соответственно, когда вы построите план, там будет понятно, кто вам нужен. Например, если пекарня, мне нужны там, кто булочки печет, да, кто может это поставить, руководитель, еще кто-то. Если это строительство, значит, мне нужны строители. То есть вы уже понимаете, какой контингент вам наиболее интересен, кого вы ищете, да, вот, образ общинника, да, то есть это человек пьющий, не пьющий, курящий, не курящий, да, это многодетный или это нужен, наоборот, холостяк. То есть кто вам нужен? Вы начинаете понимать и уже ищете, непосредственно привлекаете этих людей. Путей много. Вот приехали на к Алексею Орлову на семинар, в конце семинара вышли и сказали, вот у меня такой-то проект, мне нужны те-то, я готов вот сотрудничать, пожалуйста, и вы можете сходу на семинаре познакомиться и уже пробовать дальше идти. Вариант великолепный, всем рекомендую. Дальше. Идеология. На базе какой идеологии вы будете все это делать? Почему? Знаете, есть такая очень интересная сложность, когда у людей разная идеология в головах. Вот они послушали Алексея, да-да-да-да-да-да, они вроде как согласны, на самом деле они находятся в другой энергетической стезе. То есть они там слушают людей с другого, скажем так, структуры, да? И когда начинаешь дела делать, вот помните, конфликты, да, происходят? Одна из причин то, что человек в другой структуре находится, он видит мир иначе, и он начинает это тащить, допустим, в эту общину. И вот конфликт идеологии – это очень серьезно. И в идеале лучше договориться вот в рамках вот этой идеологии мы будем делать общину. И что все приходящие, если возникает непонимание, они начинают обращаться, так, в нашей идеологии, допустим, Алексея Орлова, это такие-то семена. Что там написано по поводу вот этого вопроса, который мы сейчас обсуждаем. Там рекомендовано вот то-то. Все, значит, мы так делаем. Потому что если разные идеологии, прийти к пониманию очень сложно. Это замучить. Потому что кто-то окопно-вещевую систему, а кто-то говорит, все это фигня, нет ничего, мы все равны. Все, вот хоть ты тресни. А дальше я столкнулся с тем, что люди, они могут наизусть, на зубок знать всю эту идеологию, они прослушали все до одного эфира на Славянском радио, вообще вот с самого начала. Они думают, что они знают все. Но на самом деле они просто хорошо информированы. Опыта у них нет. Как только эти люди начинают делать дела, они сразу садятся в лужу, потому что информацию нужно наложить на себя и перевести в опыт. В частности, начинается игра «Мы все равны». Вот все они знают про Варны, все, но они же какой Варны? Второй, конечно. Вот вы хоть тресни, второй Варны. Вот у кого не спроси, все второй Варны. Друзья, вторая Варна, вот Алексей, может, не поправит, это очень высокий уровень для нашего современного общества. Понимаете? Мы все находимся в детскости. Кто-то просто падает. Вы поймите, что уровень второй Варны, вот Леша поправит, я насколько критерий перехода на вторую Варну, насколько я запомнил. Первое. Это проработанный страх. Что значит проработанный страх? Это значит, что проработаны пороки. Там гордыня, жадность и все остальное. То есть человек уже стал осознанным. То есть если он страх понял, проработал, взял под контроль, он перешел. И, соответственно, как следствие этого, он становится человеком, у него открывается родовой поток, потому что он становится самостоятельным. И таких людей, вот вышедшие на вот этот второй варн, я вот так по сторонам смотрю, и знаете, я что-то не вижу. На себя накладываю, ну, знаете, тоже иногда получается где-то там, не знаю, там в медитации, а потом как-то живешь и опять сваливаешься. И опять начинается, допустим, сваливание. И вот я вот смотрю, а где люди второй варны? Вот на анкете они все второй варны. Смотришь? Нету. В зеркало смотришь? Тоже нет, там нету. А вот Ешкин кот, все второй варны. Друзья, это очень высокий уровень. То есть второй варны, это серьезно, это... Всем надо быть там, им надо стремиться. Но это надо пройти путь сообща. И, соответственно, что я говорю? Раз мы сейчас все в первой варне, ну не все, ну вот подавляющее большинство, даже не подавляющее, больше, то детскость – это наше. Понимаете? Истерики – это наше. Истерики, что не хочу, не буду – это и есть причина конфликтов. Вы поддались на истерику, у вас та самая внутри вот эта бесовщина включилась, и начинается сталкивание лбами. Давай, если хочешь сказать. Да, один из показателей второй варны, помимо того, что сказал, проработка физически всех основ, физических вот именно, то, что в первой варне, первая варна живет физическими, плотскими основами. Это взращивание тела, это борьба за свое существование, занятие своей ниши, ну и так далее. Это все первая варна. А вторая варна, поскольку над ним находятся все плотские вот эти проблемы, должны быть уже проработаны, о чем ты сказал. Одна из них – это проработка страхов, то есть перевод животного начала в предохранитель, а в вывод из руководящего. Понимаете, когда животное руководит вами, то царь в голове включиться не может. А когда вы уже во второй варне, царь в голове уже включается, и животное подчиняется, оно исполняет задачи родовые, семейные, жизненные, человеческие и так далее. То есть свыше то, что идет, вторая варна уже прорабатывает. И плюс еще ко всему, что очень важно, это наличие учеников, наличие подмастерьев, когда человек имеет хотя бы 5-10 под собой людей, которые от него чем-то зависят. Зависят знаниями, например, да, нехватка знаний, он им дает знания. Мастерства, он им дает мастерство. Направленность действия, он им дает направление действия, то есть так это, наставник и так далее, и тому подобное. Учитель, ну, не те учителя, которые сейчас в школе, к сожалению, потому что большинство учителей – это первая варна и часто даже первая подварна. Вот это один из показателей, когда есть дело, где есть свои ученики, подмастерье, которых он организовал, за которых он отвечает и который несет ответственность за них, за их тела, за их мысли, за их существование. Вот это показатель второй варны, дополнительно к тому, что проработаны все физические плотские начала, в том числе и страхи. А может руководитель, который, грубо говоря, какой-нибудь там фабрики, завода, пекарни, у которого там, скажем так, просто работают там 10, 20, 30 человек, считать, что вот же мои подмастерья. Это как вопрос ты мне задал, да? Да. Так если это просто исполнитель, которого надрессировали в различных школах, а сейчас таких школ огромное количество, бизнес-школ, где говорят, делай так, делай так, делай так, конечно же, он не является представителем второй варны. Это всего лишь навсего технолог, который технологично по установкам, программам, мерам, которые ему дали, выстраивает тех, с кем он связан. Поэтому назвать его полноценным представителем второй варны можно, изучив, как он живет с точки зрения своего быта, с точки зрения хозяйства, взаимодействия с людьми. Вот о чем мы с тобой говорили. Потому что вторая варна определяется, в первую очередь, о чем сказал, это проработка физических начал. Это другое мировоззрение, это взгляд, это ответственность за других людей. А если это просто технолог, который начальник смены, потому что его туда поставили и дали технологии управления людьми, это еще не всегда вторая варна. Вот если он относится к людям с позиции второй варны как отец родной, если он как наставник, если он видит на год вперед, на 10 лет вперед, что будет происходить с их коллективом, вот это представитель второй варны. Если он уравновешенно понимает, что говорят, почему, если он видит цельный коллектив, а не просто рабов под собой, это представитель второй варны. А технолог, он видит так, вот есть люди, я их взял, я им плачу зарплату, они делают свои дела, все нам всем хорошо, замечательно, каждый делает свое. Это технология. А дальше выполнили, разбежались. Так что надо более глубоко смотреть. Но один из показателей, я говорю, учитывая проработки первого вот этого телесного уровня плотского, это когда есть подмастерии, ученики, когда он наставник, когда он видит на десятилетия вперед, ну, на год как минимум видит вперед. Вот это вот вкупе надо смотреть, а не просто одно. Там 10 учеников, но это еще не вторая варна. 10 работников, это еще не вторая варна. А вот отношения, отношения к себе, и к людям, и к миру. Забота. Вот здесь как раз я не просто так задал, потому что многие думают, что вот у меня раструбятся люди, значит, я вот у второго. Он заботится как о своих собственных детях, то есть он становится его частью, он вбирает их в свое как бы поле, и они становятся его частью, то есть он их подтягивает, помогает, и ему не плевать, что с ними, когда они уйдут с работы, как у них там семьи, что у них там кушать, понимаете? Это действительно как отец, то есть он берет на собой наставничество такое своего рода. И пусть у него там 3-4-5 человек, но зато это как уже, ну, это уже община. Это уже делают сообща, это уже ему не безразличные люди. Это семья уже такая расширенная. Понимаете? Я и говорю, уровень второй варны, это серьезно. Это не ты просто там, у тебя там 100 на заводе работает человек. Нет. Это серьезно. И человек как бы вбирает, и он держит. Знаете, есть такое понимание, вот кто знает руководителя, они держат производство, ну, как бы они полем своим психическим держат, и они чувствуют, вот там что-то не прорет. Ага, точно. И вот здесь полем как бы вбирается, единое поле создается, да, вот такого, и держит. То есть, и человек как бы, ну, как бы не то, что увеличивается в размерах, но он переходит на следующий уровень, формируется уже больше фрактал. Да-да-да, еще дополнение. Я часто встречался, когда еще работал так по своим направлениям разным, встречался с достаточно успешными людьми в бизнесе, у которых были свои крупные предприятия, заводы. На моих глазах там заводы строились, в чистом поле возводились. Поэтому я ведь все технологии знаю, как там и учили людей, и оборудование завозили, и что-то. Все эти цепочки я прекрасно понимаю, представляю, потому что это практика, в которой я участвовал, принимал участие, я знаю так вот прямо вот с самого низа. Так вот, что, на что я обратил внимание, что приводит потом к крушению этих всех хороших, на первый взгляд, дел. Потому что тот, который является директором, организатором, хозяином, он сам внутри остается ребенком. Его интересы от этих предприятий, которые он создает, одни, свои хочушки удовлетворить. Купить где-то там богатую виллу теплого моря, купить себе дом там где-нибудь в хорошем коттеджном поселке, престижном, купить себе крутой автомобиль, там, всем рассказать, какой он крутой. А детскость вот этого у него осталась. То есть он делал это не потому, что это его призвание, а делал это только для того, чтобы сорвать бабла и в конечном итоге получить то, что нужно маленькому ребенку, игрушки, развлекушки, хочушки и так далее свои удовлетворить. И поэтому в конечном итоге такие предприятия очень быстро разваливались, там, ну, 2, ну, 3, ну, 5 лет они там существовали. Почему? Потому что он создал предприятие, был там директором, наигрался в это все, деньги ему пошли, что один, что второй, что третий, там, да, вот все примеры прям такие яркие. И в конечном итоге он стал нанимать людей. Кого он нанимал? Так он нанимал людей из своего же представления о директорстве. И приходили такие же глупенькие детишки, которые, да, щеки надували, пузыри из носа пускали, в костюмчиках таких там модных директора, прям директора, которые там курсы проходили и так далее. Но они сами как дети. И они также покупали себе, как только директора становились, крупные зарплаты начинали получать, это топ-менеджер, то, что называется, да. Они тоже так же занимались удовлетворением своих хочушек, такие же дети. И поэтому завод катился по наклонной, фабрика катилась по наклонной, предприятие по наклонной, сбыт катился, там начиналось воровство, что-то еще. И это все прямо вот как будто бы шаг в шаг по всем предприятиям. Точно так же, как шаг в шаг по поселениям одинаково происходит, по артелям, которые создаются, по пекарням, которые создаются. Прям шаг в шаг, все одинаково, просто масштабы. Там работает 1000 человек, здесь работает 10, там работает 100 человек, здесь работает 3, например. Все остальное одинаково. Если вот эти моменты мы не учитываем, все будет беда. Поэтому славяно-русская варварность – это не просто рассказ о том, как хорошо жить. Это непосредственная практика отношения к жизни, себя, ощущение себя в этой жизни, понимание, кто я здесь, на каком этапе, на каком уровне, какое мое предназначение, где мое место, как с другим взаимодействовать, кто другой и так далее. Это практика. А многие слушают как сказку. Ой, как здорово, ой, здорово, да, я себя там увидел царем-императором, там, я 4-я варна, ой, я 3-я, а я там вообще там какая-то 6-я уже варна, там начинает придумать, я тут написал, Алексей, ты о 5-й, 6-й варне не рассказываешь, а ты говоришь, ах ты, елки-палки, какой же я глупенький, оказывается. Ну, ладненько, продолжаем. Да, вот эта варная система, она штука важная, но важно вам найти себя в ней. Надо искать все-таки ниже 2-й, я вам подсказку даю. Ну, это серьезно. И надо понимать, что вот эта вот детскость, вот эти вот где-то истерики, гордыни и все остальное, оно у вас проявлено. И в случае, если вас снизу, как руководителя, запитать, там, 10-20 людей, то начинает усиливаться как ваши хорошие качества, так и пороки. Потому что начинает, ну как же, у меня 10 человек. И вот мы попались в поселение. Вначале это было нормально, первые там 2-3 года. А потом мы смотрим, спустя 3 года, прям четко по протоколам, хопа, начинается вопрос, а что-то денег начал на дороге больше ходить, а что-то здесь, а что-то кто вас спрашивал, куда деньги делись, их выгнали как-то из поселения, они как-то ушли оттуда, да? И ты начинаешь смотреть, ага, вот он. И вот это надо учитывать, что, понимаете, вы знаете наверняка свои какие-то слабые стороны. Ну, будьте очень внимательны, не позволяйте им раздуваться, проявляться, я ж такой солдатик. Друзья, это опасно. И помогайте другим не проявлять. Знаете, вот как в семье, да, видишь, проявляется, останови, стоп, чего вот, успокойся, ну, как ребенок, да, там, истерика, так, иди сюда, что случилось, давай рассказывай, его вытащить из дела, разобрать всю ситуацию, ну, так же со взрослыми бывает, пришел, а у него какая-то проблема дома, там, с женой что-то, там, заболел еще, и он начинает прям раздражение, еще что-то, надо вытащить из дела и с ним разговаривать, уточнять, спрашивать, как, чего, и в дело даже, может быть, домой отправить лучше. Для общего дела, для всех будет лучше. Так, в общем, варновая система, надо разбираться, понимать и знать, что это слабая точка. И это причина, что мы в первой варне, что мы деремся друг с другом и нейтрализуем друг друга. Вы поймите, мы используем нашу славянскую такую силищу богов, чтобы мочить друг друга, вы поймите. И вот почему поселения-то буксуют, они не развивают. Вот смотрите, вот мы здесь 3 года уголовное дело ведем, уже даже больше, почти уже 4. И в результате у нас вот эти клоки, склоки, да, то соберемся, то это, то. А тот, кто нас обокрал, знаете, где он уже? А он уже в Сколково за эти годы. Он уже инспектор МАГАТЭ. Мы такие сидим, нифига себе. Пока мы тут крутимся, варимся, а он уже по дорожке вверх ушел. И мы понимаем, почему у нас дело в полиции буксует, понимаете? Потому что он уже за 3 года-то вырос. А мы друг друга мочим. И вот в эти моменты надо останавливать себя, да, и, собственно, знаете, как все это нейтрализуется? А очень просто, извинение. Просить прощения и извиняться надо учиться. И тогда вот этот заряд, вы нейтрализуете с своей стороны, если другой человек тоже осознал и извинился, он нейтрализует с своей стороны. И после этого уже аккуратненько искать точки соприкосновения, поняв, что я виноват, и, ну, и он тоже хорош, да, там, заново, чтобы не драться, не биться лбами. А это осознанность нужна, это надо знать. И вот метод просто тупо попросить прощения и отступить, перестать его давить, от него что-то хотеть. А знаете, с чего все начинается? А все начинается с осуждения. Что у вас в образе представления, что вот этот человек, он должен был, к примеру, посадить рядом с вашим огородом 5 сосенок. А он посадил, собака такая, 5 осинок. Но он же был сосенки посадить. А он-то об этом даже не знал, что он сосенки должен посадить. Он взял его, ну это же волчат, и посадил осинки. А вам это не нравится. И говоришь, как же так? И вот это осуждение, оно начинает давление. И вот это сталкивание лбами, понимаете? От того, что не разобрались, не поговорили, просто даже достаточно было поговорить. Я, например, ну, вот я пример просто, да, перед тем, как посадить, я иду к соседу, ты не против, хоть у меня до него там 6 метров или 7, там в 10 метрах сажу, ты не против, я это сажу? Он говорит, ну да, конечно, сади, чтобы не было потом вот этих склов. Еще раз, ваши ожидания, что сосед должен работать вот так, что он должен был вам помочь, что он должен был быть вот таким, а он другой, приводит к тому, что вам это не нравится, вы начинаете на уровне энергии, психологии его давить и встраивать из круглого делать квадратное. А он, с своей стороны, чувствует, что его куда-то запихивают, к примеру, и он начинает, иди ты от меня, что ты, я же не такой, я же с тобой не разговариваю. И вот эти вот ожидания, вот эти осуждения, сначала ожидания, потом идет осуждение, а как вы только начали осуждать, вы уже пошли сталкиваться лбами. Вот на моменте, когда даже в мысли начали осуждать. Вот важный, очень важный вопрос. И избавьтесь от осуждения навсегда. Вот просто. И если вы что-то не понимаете, вы не осуждаете, а задайте человеку вопрос. Слушай, а ты вот это вот сделал, вот ты взял сосенки, осинки посадил, а вот знаешь, вот был бы, наверное, здесь лучше елочки потому-то, потому-то. А давай я вот там 3 елочки вот там выкопаю, здесь посажу, а сосенки твои в лес. Это тебе будет хорошо, да и мне приятно. И сосед подумает, скажет, ну точно, давай так сделаем. В принципе, я не подумал, потому что сосеньки-то зимой-то от ветра не защищают, осинки, а сосеньки защищают. И вот идти договариваться, разговаривать, общаться. И вот опыт наших поселений, которые уже прошли, это что выход из любого кризиса – это разговор. Это сначала надо извиниться, попросить прощения, условно говоря, да, внутри себя хотя бы, да, там внутренний поклон сделать, извиниться, потому что ты в клинч вошел. И дальше аккуратно общаться. Это вот на базовом уровне. То есть, еще раз, ваше представление о мире, какой он должен быть, дальше идет цепочка, это осуждение, то, что мир не такой, какой вы его хотите видеть, вы начинаете не рассуждать, дальше вы ходите в клинч с этим миром, начинаете на него давить, пытаться сделать таким, как вы хотите, и вы попались, как белка в колесе, крутиться, давите на мир, а он на вас в ответ. Понимаете, вы на мир, ну вот тот такой, а он раз на вас еще в ответ. И как только вы перестанете на него давить, вы начинаете его принимать. Ну да, идет война, да это, а дальше вопрос. Я принимаю, а что я могу сделать? То есть ты не сидишь там, там медитация, все классно, здорово, да, пусть там эти дурачки. Нет, вы принимаете, а дальше вопрос, а что я могу сделать? А причина войны в чем? А причина войны вот в этом, в этом, в этом. Ага. А как это изменить? А это изменить, допустим, те же самые общины строить, экономику, ага. Так, что я могу сделать? Я могу пойти организоваться с соседом, сделать предприятие и, допустим, вот, ну, не знаю, к Роману Титову обратиться, да, там он мне направит и скажет, что мне сделать. Мне даже не надо думать. Он мне скажет, так, ты там-то, все, иди туда, вот там тебя встретят, и они тебе скажут, что делать. Все, вопросов нет. Я нереально это сделаю. Вот, и понимаете, вы начинаете что-то делать, и вы уже не просто сидите с миром, боретесь в иллюзии своей, это иллюзия всего, а вы делаете дело, и результат вашего дела, как маленький клубочек, идет, идет, идет, и ситуация потихонечку меняется. То есть вы свою жизненную силу, талант Бога направляете на созидание и льете на колесо, скажем так, то, которое созидающее. Вы созидаете, и все меняется. И таких, как вы, там 10 100 тысяч, миллион человек, и мы живем в державе. Просто созидание. Разрушением здесь... Разрушение – это от страха идет, кстати. Желание изменить весь мир от страха. Потому что вы боитесь. Когда вы это осознаете, вы сделаете шаг вперед. Так. Немножко вернемся дальше. Рекомендации, напоминаю, для тех, кто хочет делать общину. Структура управления общиной – это очень важно. Как она будет управляться, кем и кто. Или вы привлекаете, допустим, руководителя, который это сделает. Или, ну, то есть иерархия, о чем мы говорили, это очень важно. Если у вас нет иерархии, или вы хотите, вот все будут играть в вещи, ну, поиграйте в вещи, тоже классная штука, много опыта, интересно. Так, дальше. Кто принимает решение и кто следит за принятием решений? Вот, допустим, мы тут вечно играли, решение напринимаем, а что-то потом никто не спешит делать дела. Я вот сюда приехал, когда, знаете, я-то человек активный, действенный, в результате я взвалил на себя все почти поселение, участвовал в каждой группе, кроме там, где деньги. А вот туда надо было идти, понимаете? Я, как обычно, там все взваливаю, а там уже свои люди были в этой дорожной комиссии, где деньги. Вот. Ну, в конце концов, я туда ушел, я их и раскусил, собственно. Так что это просто отсрочилось. Вот. Ну, ладно. Я начал свою энергию тянуть все поселение, остальные что-то не спешат, так, знаете, там. Назначали команда СМИ, команда по субботе, команда. Я везде тащу, а остальные как-то, ну, хорошо, здорово, где-то помогают, где-то нет. И тут, кстати, еще такая тема интересная, паразитизм, что есть такие люди, которые не хотят ничего делать, но хотят, чтобы все у них было. И они очень любят не в начале общины, когда пахать надо, а вот когда он уже сформировалось, когда уже там идет вкусно, там уже там интересно, когда много хороших людей, когда есть земля, и они так бочком-бочком-бочком садятся, радостно улыбаются и живут спокойно, а для них и все условия, за них там и справку. Вот этот паразитизм, это то, что на что обратили в других поселениях. Это и Даяна Крестин, и Федор Лазутин, и опыт всего мира один. Паразитов быть не должно. Вообще. Их просто не должно. Как? А это уже другой вопрос. Надо создать условия, чтобы их не было. Потому что если кто-то работает, трудится, а кто-то там сосет, то это неправильно. Это тоже надо учитывать, что могут возить. А знаете, эти паразиты, они же, у них своя философия жизни. Понимаете, они же не просто так. Они тысячу причин найдут, что почему они не сделали, или не хотят, или еще что-то. Ладно. И для, вот в поселениях, где вот наивные, как вот мы были, да, вот анастасийцы, когда все миром, дружно, с любовью, то есть надо бесконфликтно общаться, без конфликтов, без этих там, уважительно, с радостью. Вот это для них среда идеальна, вот просто для паразитов. Но это так. На будущее. Кто столкнулся, тот знает. А дальше. Если вы руководитель общины собираетесь, вы все-таки подумайте о материальном обеспечении и начните именно с этого. Материальное обеспечение и распределение, вот о чем говорил Алексей. Это просто должен быть бизнес-проект, а в бизнес-проекте, ну, соответственно, должна быть структура, иерархия. И иерархия подразумевает ответственность. То есть руководитель – это тот, кто за все отвечает вообще. И поэтому его слушают и, ну, скажем, делают. Соответственно, это должен быть компетентный человек. Дальше. Приглашать людей. Вот когда вы начнете, вот когда поймете, что надо приглашать людей, я вот рекомендую анкетку составить. И чтобы это сделал именно руководитель. Потому что по анкете могут и понять, задавая им вопросы, кто такой руководитель, какой уровень компетентности, даже уровень важности, как он задает вопрос, о чем он спрашивает вообще. И люди, которые ответят на анкету, они, эти люди, да, вы начнете знакомство. Это первое знакомство. Вот поговорил, здрасте-здрасте, вот, вроде все нормально, заполни, пожалуйста, анкету. И когда он заполнит, а вы ему свою показываете. То есть, понимаете, это двоичное знакомство. То есть вы берете анкету там, входящих, смотрите, рассматриваете, допустим, ваш коллектив, а потом он перед входом смотрит вашу анкету. Потому что иначе это тоже как прием на работу. Это не очень правильно. Если мы строим общину, то надо знакомиться. И почему я об этом говорю, знаете, потому что, ну вот, мы столкнулись с тем, что один из вопросов, который я в анкету добавил, это, а если у вас судимость? Вот мне вот в голову не придет ни у кого об этом спросить. А вот, приходя сюда, это был первый вопрос, который нужно было задать. Потому что наш председатель, который денежки собирал, у него, кажется, судимость была. По статье тоже там экономически. Если бы я об этом знал, как и добрая половина этого поселения, нас бы здесь вообще не было. Вот просто. Потому что для меня, как для порядочного положения человека, ну, это уже серьезный звоночек, что здесь лидер, и у него есть судимость. И поэтому я что рекомендую? Вот у меня есть приложена к этому эфиру анкета, которую я лично создал на 140 вопросов. Вы просто ознакомьтесь, посмотрите, какие вопросы вам будут интересны, добавьте в свою анкету. Ну, там просто на подумать. Допустим, ну, вопрос такой интересный про родителей. Да, а кто у вас родители? А это показывает, а кто он по генетике, по роду. Кто у него потомственные врачи, потомственные военные, потомственные там, ну, там кузнецы, плотники, а ведь есть такие. Или там, ну, скажем так, разнорабочие. Это тоже очень серьезный показатель. Потому что вот, допустим, у нашего товарища, который нас тут всех пригласил, у него потомственные, ну, скажем так, дедушка с алкогольного угара бегал с топором за, ну, скажем так, бабушкой и всем остальным. И вот эта генетика, если бы я тоже знал, я тоже был аккуратнее. Понимаете? Поэтому нужно смотреть. Мы, яблоко от яблони падает недалеко, и вы можете изучить, откуда яблочко упало, если там труженики. Ну, это тоже так хорошо. Но это я так, скажем так. Я не буду обсуждать сейчас 140 вопросов анкеты. Вы можете с ней ознакомиться и взять все необходимое. Так что я рекомендую тем, кто хочет, кстати, сходить на Алексея Орлова семинар, познакомиться с людьми, пообщаться. Вот это, ну, это самое первое. Да, там, то, что там все это развить. И последнее новшество, которое рекомендую, я узнал совсем недавно. Распишите социальную роль каждого общинника. Кто есть кто. Потому что если в режиме интуитив, опять-таки начинает ползание. Ты кто? Я буду работать руками. Хорошо, разнорабочий, вот тебе задача. Ты кто? Я буду руководить подразделением. Смотри, получает. Хорошо, ты руководитель подразделения. Потому что когда вы приходите на работу, вам дают социальную роль. И вы под эту роль, вам дают обязанности, дальше должностные инструкции, вы работаете. Все. И вот у вас коридор. Если вы социальные роли не обозначаете, а это нужно сделать, как практика показала, то тогда начинается сплавание. То есть рабочий начинает играть в руководителя, руководитель начинает помогать рабочим, и работа вместо руководящих должен с утра до вечера может работать там что-то руками. И смешивание. Получается куча мало. Если вы строите структуру, значит, в структуре должно быть четкое понимание, кто есть кто, кто на каком месте, должна инструкция, обязанность и прочее. Вроде понятно и логично, но знаете, вот как-то все, ну, я смотрю, делают ошибки. Вот именно эти. И все начинают дальше гурьбой. Срочно надо туда, и все бегут туда. Там, не знаю, красить стены. Потом срочно нужно там вот эта задача, опять все, и руководители, и все гурьбой бегают. Это неправильно. Руководитель должен руководить. И в этом его задача. Если он будет, скажем так, работать руками, махать кисточкой, лопатой и прочее, он, ну, скажем так, на энергетических центрах у него нижние включаются, силовые, заволевые, а голова уже начинает хуже работать просто. Руководитель, он должен быть отдохнувший, он должен вот это вот ловить информацию, ну, как операции и прочее, прочее. И поэтому это несовместимые вещи. Одно дело прораб, который вместе трудится, а другое дело уже кто, ну, условно говоря, директор завода и начальник там какого-то отдела, который вот вместе работает. Это совершенно разные люди. Но это так, тоже социальная роль, иерархия. Так, ну, еще коротко. Если бы я приходил в общину, и вы собираетесь приходить в общину, какие рекомендации? Первое. Проанализируйте структуру общины. Кто в ней главный? Проанализируйте вот, ну, иерархическую, кто главный, кто ответственный, кто за что отвечает. Есть это или нет? Или там все вместе принимают решение. Кто принимает решение? Все сообща играют вещи. Это один разговор. Ну, ищите там главное, вы найдете главное. Кто там в иерархии главный? Дальше. Цели, задачи, план достижения должны быть. Дальше. Так, про решение сказал. Структурные подразделения, вот даже у нашей общины дошло до этого, прописываются задачи и планы на неделю, на две недели. На неделю, понимаете? Должны быть задачи прописаны и выполнять, кто за что отвечает. Это тоже очень важный момент. Дальше. Экономика общины должна быть. Идеология общины должна быть. Пообщайтесь с разными людьми, если вы хотите в общину, с разными, на разных уровнях, чтобы вам понять всю эту систему. Нет ли там сталкивания лбами? Вот самое первое, что надо узнать. Есть там разные противостоящие друг другу группировки? Потому что их может 2-3, или там единые центры, единые иерархии, все четко работает, как вот положено. Дальше. Школа. Вот это очень актуальный вопрос. Меня бы здесь не было, если бы здесь не было бы школы, да? Точнее, она не планировалась. Она планировалась. Нас на это завлекли. Много многодетных семей. Школа, образование, совместное воспитание детей. И если вы куда-то идете, вы уточните, потому что это важный вопрос. Если там школа, кто преподает, что преподает, чему преподает. Вот. Ну, это то, на что бы я обратил внимание в первую очередь. А, ну и помните еще такая вещь. Будь бдителен всегда и везде. Вот бдительность, еще раз бдительность. Даже если это ваш сосед, которого год знаете, два, три, вместе все делаете, нужно быть бдительным и внимательным. И также понимайте, что у каждого своя правда. У каждого своя правда, и каждый видит мир, и он думает, что это самое правильное видение. И вот 10 человек, и каждый видит чуточку по-своему, и каждый считает, что это самое правильное. Вот на первой варне вот это вот «я все знаю», переполнен стакан, у меня все есть, я самый-самый. И вот и он искренне в это верит. Вот хоть кол на голове чешешь, он в это верит. Вот как ребенок и директор. Ребенок верит, что он равен директору. И вот это вы, пожалуйста, учитывайте и знайте, что ваша правда, она тоже не совсем истина. Ну все, наверное. Давай перейдем. Да, молодец. Более подробно-то на семинаре в Нижнем Новгороде, но и в других регионах. Там из Краснодара звонили, из Твери тоже пишут, ну, из Сибири. Хочу прочитать, вот только что пришел. Старый Арчи написал. Короче, этот волосатый чел, ну, про тебя имеется в виду, хотя я тоже волосатый, ищет рабов. Ты как про иерархию стал говорить сразу. Ага, ну понятно, рабовладелец очередной, ищет себе рабов. Да, если бы я сказал копа вещь, он бы сказал, наш человек, я тоже пойду. Не, он бы сказал, может быть, другой, откуда ты знаешь, что ты же человек-то не додумывай, что бы он сказал. Мало ли вариантов у человека. Я тебе прочитал только то, что он написал, короче, это волосатый чел ищет рабов. Ну что ж, что ты, видимо, не услышал из того, что ты говорил, что община – это общее занятие, общее дело, общее мировоззрение, это где есть понимание, чем я занимаюсь, для чего я занимаюсь. Вот это, видимо, не было услышано, а было услышано только слово «бизнес», «проект», «планы», ну как это вот, «бизнес-технология». И это на самом деле заключение, прежде чем попрошу Алексея поставить отбивочку. Вот удивительно складывается иногда представление. Кстати, я когда-то поначалу тоже немножечко этим был болен. Если мы строим что-то свое, значит, мы должны строить в противовес тому, что есть. И причем в противовес всему, вот вообще всему. Если вот у них капитализм, значит, у нас должен быть социализм, коммунизм. Если у них жесткий план, значит, мы должны без плана работать. Если они объединены, значит, мы должны быть разъединены. Ну и так далее. И вот такие моменты, не всем этим я болел, нет, естественно, не всем. Но что-то из этого тоже как бы так это перечихал, то, что называется. Так вот, и такой подход, мне потом, я долго смеялся над ним, он оказался достаточно глупеньким, когда я глубоко так стал вникать и подумал, ведь... Если машина едет, у нее 4 колеса, двигатель, подвеска, все на месте, руль, сиденья удобные, но если в ней едет капиталист, это еще не означает, что он будет машину разбивать, либо пытаться создать свою, которой что-то по-другому будет стоять. Вполне возможно, что эта машина пригодна для перемещения не только капиталиста, но и хорошего другого человека. Что если этот комбайн, работающий на капиталиста, позволяет убирать поле в течение одного дня большое, это не означает, что такой комбайн нужно разорять. Это говорит о том, что мы этот комбайн можем применить для того, чтобы поле убрать, но не для капиталиста, а для нашей, для общины. К чему это говорю? Если существуют действующие схемы, как методика, как где все расставлено, как структура. Это не говорит, что эту схему или структуру надо уничтожать. Это говорит о том, что ее надо направить в мирные цели. Нужно, чтобы она действовала для наших с вами интересов общих. Но если эта схема действующая, ну что ее уничтожать-то? Мы должны направить ее в другое русло, которое нужно нам. Вот это нужно сейчас всем понять. И поэтому безалаберность, бесхозяйственность, бесплановость, какая-то глупость, восторженность, летящая парящая, невозможно на сегодняшний момент. Мы не выживем в этом кавардаке, в этом бардаке. Вот это надо понять. Поэтому надо брать деловые схемы, слово «бизнес» выкидываем, мы с вами, деловые схемы, которые позволят нам товарообороты, там, дело производства, правильный учет, чтобы у нас был счетовод, который понимал, как считается, как что. Не тот, который там в налоговую только бегает, а который внутренний учет ведет и отчитывается перед общиной. Руководитель, который руководит и отчитывается перед общиной. Каждый мастер на своем месте отчитывается перед общиной. Вот это вот имеется в виду, а не какой-то там очередной бородатый дядька, который себе ищет рабов. Ну, видимо, не понял человек. Ну, бывает. Ну, ладненько, переходим к вопросам, коих у нас накопилось достаточно большое количество. Алексей, давай отбивочку уже, ну и двигаемся дальше. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор, да? Да, Алексей, продолжай. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира, как поправил Иван, да, как создать и переехать жить в общину и не попасть в просак. У нас очень много вопросов, поэтому я, наверное, осмелюсь посоветовать как-то кратче отвечать на вопросы и более содержательные. Первый вопрос задает Вадим. Объясни, как вести хозяйственную деятельность в общине совместно с чувственными творческими людьми, в кавычках. То есть летящие парящими, да? Иван, как ты с этим сражаешься? Как ты с этим бытие проводишь? Структура нужна. Четкая структура понимания. Просто нужно понимать, сформировать условия, чтобы каждый, во-первых, он мог бы свои творческие способности применять. Ну, я вот пример привел, да, построил рядом гостиницу, пошли, пожалуйста, водите хороводы, проявляйте свое творчество и зарабатывайте денежки, а кто работает руками, может вам что-то сделать, слепить, там, приготовить, да? То есть можно использовать даже творческие способности. Вот помните, да, община – это по предназначению. Если у них предназначение, ну, прям талант, значит, гостиничка, пожалуйста, водите хороводы, песни пойте, пляски, все остальное. Но это вообще общинное дело. То есть поймите, талант любым можно найти предназначение. Либо, если вы хотите руками работать, ну, тогда нужна структура, вот как у детей, да, там, подъем во столько-то, делать что-то, то-то. То есть расписанный план, и чтобы люди захотели по этому плану жить. То есть не на эмоциях, не на... то есть интуитизм перевести в рационализм, в расписывание, вот это, понимаете, цели, задачи, планы, и чтобы они видели, где им будет хорошо. Ну, только надо сказать следующее, что... Ты абсолютно прав, и добавить могу, что те, кого называют летящими парящими, чувственными творческими людьми, так называемые, мягко написал Вадим, без плана с ними работать невозможно, поэтому план – это очень-очень важно. Представляете, ну, вот, к примеру, проводится фестиваль, и на фестивале таких вот мастеров, которые чувствующие, творящие, добрые, отличные людьми, огромное количество. Если руководители, оргкомитет этого фестиваля, ну, не знаю, там, Пиночет, который его устраивает, в конце концов, король Артур с своим кругом, не расставил всех по своим местам, не выделил нужное время, не определил правила бытия, не развел их по каким-то своим направлениям и по территории, то будет кавардак. Никто никому не попадет, будет общий гвал. Поэтому здесь структурное отношение должно быть обязательно. Летящий парящий готов делиться, готов от сердца отдавать все, что угодно. Но если он не на месте это делает, никто его не услышит. Поэтому руководитель по плану конкретно поможет любому творческому человеку, чувственному, встать на то место, где его услышат. Задача в этом-то руководителя и заключается, создателя, организатора. И еще, если руководитель не понимает, как совместно вести дела со всеми, как и практиками, так и лириками, то это не руководитель, то это какой-то там, ну, сам летящий парящий, называющий себя руководителем. Поэтому плохих людей-то нету. Вопрос, как человек, который на себя берет руководство, управление там, и так далее, власть, в конце концов, как он это видит и как понимает. Вот если он видит цельно, тогда каждый будет в своем месте. Каждый рождается на этой земле для чего-то очень важного. И если мы не видим это важное, это проблема наша, а не того, кто родился. Вот это надо понимать. Это руководитель, управленец и так далее. Это тот, который все это должен понимать. Иначе он никто, и звать его никак. Я немножко вот дополню. То, что когда формируется структура, человек в нее входит, это как упорядочить ребенка. Вот если не упорядочить, он будет туда-сюда, туда-сюда. А это его раз, рамочки. Надо вот это, вот это, вот это. И он себя сужает до них, и тогда он становится нормальным, адекватным ребенком. То есть рамки, они помогают человеку себя сбалансировать, стабилизировать и, ну, выдать нормальный результат. И вот очень интересная тема в нашем поселении, что вот анастасиевцы, ну, группа была такие, что сейчас произошло? Своего рода трансформация, и они начали профессиональную подготовку проходить. То есть они уже, ну, нахороводились на все остальное и пошли там дизайнером, там этим, ландшафтный дизайн, там, массажистами и прочее. И они встроились в систему, там им дали профподготовку, то есть они в систему вошли. И они уже начинают, ну, профессиональной деятельностью заниматься, они начинают меняться, понимаете? Профориентация. Они начинают уже маленький-маленький рост. Понимаем, да, то, что хозяевами становиться. То есть хозяин, профессионал своего дела. То есть, ну, нужна структура. Структура либо куда-то на, ну, идти, чтобы их структурировать, либо прямо на месте организовать вот эту вот структуру. Все. Идем далее, да? Идем далее, и следующий вопрос задает Дмитрий Иванов. Как в общине с медицинским обеспечением, коммуникациями решают вопрос? Вы о моей спрашиваете или вообще как должно быть? У нас все просто. У нас там хоть и есть два врача, но чаще всего скорые вызывают. Да, в случае чего. Нет, конечно, на помощь приходим, когда просят, там, потом уже скорую. По-разному. То есть, смотрите, мы живем на Земле, и люди, как правило, болеют очень мало. Понимаете, мы все-таки здесь люди, вы же поймите, это люди, здоровый образ жизни, большая часть, там, процентов 80, вегетарианцы, то, что живут на Земле, трудятся, да, то есть они не вкалывают с утра до вечера где-то, и у них здоровье более-менее нормально. Ну, бывает, форс-мажоры, там, поскользнулся лед, там, травма какая-то, да, там, придавило кого-то, были случаи. Но люди болеют, понимаете, не, ну, в городах по причине другие здесь не болеют так сильно, как там, вот так, если коротко. И поэтому проблемы с медицинским обеспечением здесь, ну, практически нет. Да, я тоже так же считаю, что если это большая община полноценная, то руководители, да и сами общинники, участники задумываются о том, что необходимо иметь полный состав тех, кто обеспечит жизнеспособность общины, в том числе и вот тех, которые занимаются здравой. И если есть хозяйственная деятельность, которая создает фонд, единый фонд, то из этого фонда содержатся все необходимые, вот эти самые, кого называют мироеды, это неплохое слово мироед, это кого мир кормит, кто питается от мира. И там будут и учителя, и там будут и вот медицинские работники, которые здраво занимаются, там будут и агрономы, и архитекторы. Да все, кто нужен, там будут. А если это просто шалтай-болтай, если это просто каждый на своем участке сидит и там что-то делает, а остальное ему все равно, то в этом случае ни о каком медицинском обеспечении, коммуникациях и так далее речи не может идти. Ну, еще момент. То, что надо просто понять, почему люди болеют, если у вас этот вопрос. Я вот на своем сайте целое видео расписал, я как врач разобрался детально и перестал людей лечить вообще. Потому что я понял, почему они болеют. И здесь можно сформировать так условия труда, быта, питания, ну, жизни, что они болеть не будут. И даже форс-мажоров, что не будут, если разобраться, откуда они берутся, понимаете? Если интересно, почему люди болеют, заходите вот на сайт «Радости сознания» и посмотрите видео, где я детально объяснил, рассказал и, собственно, как не болеть тоже. Ну, мне просто эта тема уже не столь интересна, мне интереснее даже сформировать условия, чтобы люди вообще не болели. То есть через общины, через уклад, через быт, чем я, собственно, и занимаюсь. Идем далее. Дмитрий Иванов. Как быть, когда род по всем местам Руси находится собирать? Ну, вопрос несколько путанный. Ты там еще два вопроса пропустил про цифровой рубль и про это. Ну, давай тогда я отвечу, чтобы не затягивать. Как быть, когда приходится собирать? Так собираются, когда есть главная идея, главная цель. Цель объединяющую дайте, которая будет понятна, приятно и так далее. Как это сделать? На семинаре подробно буду рассказывать и принципы подачи этой цели для каждого уровня, для каждого понимания. Если человек заинтересован и то, в чем он заинтересован, является необходимостью, то он из штанов выпрыгнет, чтобы это достичь. А если это просто давайте хорошо жить ради того, чтобы жить хорошо, ну да, хорошо, конечно, но у меня зарплата есть, там, у меня там теща беременная, надо ей помогать, там, или что-то еще, бабушка ногу сломала, надо за ней там еще. А вот когда необходимость жизни вот в этом, вот, о чем мы сейчас говорим, такая же, как вдохнуть чистого воздуха, сделайте все, чтобы вздохнуть, сделайте все, чтобы жить в этом месте. Мне кажется, здесь долго рассусоливать это нечего. А вот подробности, как это делать, это уже на семинаре. Идем далее, Евгений. Что будем делать с введением цифрового рубля? Иван, что ты будешь делать с цифровым рублем, когда его введут? Я думаю, это вопрос. Я даже не знал об этом. Ко мне это вопрос? Но здесь еще и просто. Смотрите, если мы говорим про отдельно существующего человека, то ему делать нечего, как подчиниться власти. Или первый вопрос, вернее, первый вариант. А второй вариант – бунтовать, протестовать. Но всех бунтарей ожидает тюрьма, помните, еще известная песенка. Вот. А когда мы все-таки хозяева на своей земле, то мы сами создаем те условия жизни, которые нам нужны, и те обстоятельства и инструменты, которые нам необходимы для жизни. Поэтому пускай они волят, что хотят. Вопрос, кто мы? Если мы никто и звать нас никак, то тогда нам придется подчиниться, либо бунтовать, но и будут проблемы. Если же мы становимся хозяевами, имея свою деловую, то есть экономическую основу, свое хозяйствование, то мы становимся хозяином на земле, мы становимся уже независимыми от того, ввел кто-то рубль, не ввел. Я же говорю не просто, что мы где-то локально должны вести хозяйство, мы должны объединиться с другими, создать условия для того, чтобы появились такие же артели, общины, кооперативы, народные предприятия. Представляете, вся территория Российской Федерации, например, Украины, Белоруссии, она из таких же людей, которые в союзе едином находятся. Какая между нами может быть война? Да никакой. Если мы хозяева, то в этом случае тогда все средства мы тратим на себя и аккумулируем у себя. Мы паразитов не кормим. А ведь задача-то паразитов – это рубить бабло. И они не полезли наверх-то, у них других желаний нет. Вот это говорилось уже неоднократно. Как это сделать? Ну, давайте еще раз на семинаре более подробно расскажу. Потому что сейчас вот еще раз поднимать четырехчасовую тему, как стать хозяевами, наверное, смысла нет. И вот когда вы становитесь хозяевами уже, теперь стали, да, то есть, как стать, это вот там расскажем, да, когда вы становитесь хозяевами, вы тогда диктуете условия, где цифровой рубль, где не цифровой, какой уровень экономики должен быть, или сколько уровней экономики должно быть, например, там личный, безналичный, либо и внешний, там три уровня, к примеру. А почему нет-то? Эти три контура экономические хорошо себя показали. И тогда и благосостояние жизни людей очень хорошее было, и рост экономики был очень хороший, ВВП, будь оно неладно, там тоже хорошее было, ну и так далее и тому подобное. Вы, как хозяева, задаете условия жизни. А сейчас идет разговор, а что нам делать, если вдруг они? Да мне плевать, что они. Мне возникает вопрос, что мы? Вот это самое главное. Что мы делаем-то для того, чтобы они не сделали? Вот и все. Если наше большинство, если мы владеем землей, если мы владеем средствами производства, если мы не платим им, не идем к ним работать, понимаете, не идем к ним работать, не поддерживаем их, не платим им, не обслуживаем их, а только сами с собой взаимодействуем, то мы становимся хозяевами. И тогда вы сами, мы вместе принимаем те решения, которые нам нужны. Вот все просто. Поэтому не вопрос цифрового рубля, вопрос в нас. Идем далее. Дмитрий Иванов. В общине как решают вопросы взаимодействия с органами власти? Есть какой-то староста? Я немножко наш пример приведу. 4 года назад, еще до того, как мы выяснили, что у нас деньги похищены, мы добились того, положили на лопатки систему государственную и добились через прокуратуру, суды, чтобы у нас дорога была в нормальном состоянии. То есть, чтобы ее заасфальтировали, чтобы было по всем ГОСТам. Да? Это был целый эпопея, когда полицию тыкали в каждую ямочку, когда там вот этих самых дорожников, когда суды. И вот мы коллективом, у нас было сколько? Ну, человек 10-15, и мы умудрились сделать то, что мало кого получается. Выиграть суды, чтобы их обязали все это сделать. И потихонечку она делает. То есть это все 10-15 там, семей, да, объединились и сделали. У нас есть эфир «Дураки и дороги» на Славянском радио. С Владимиром Крестовым мы проводили. Пожалуйста, вот прямой результат. И если кто хочет у себя дорогу нормальную сделать, да, вот разбитая в хлам, ну, в эфире там уже говорилось, Вадим приглашал, говорит, я вам расскажу, как, куда подавать, что делать. Пожалуйста, можете организоваться сами, организовать свою ДМП, СНТ, да, домовое хозяйство. И это, кстати, начало такой общины, чтобы выявить, кто есть кто. Это общее дело, которое может сплотиться, познакомиться. Ну, там надо, конечно, хорошо поджать. Но почему нет? Вот мы как раз и привели себя, как власть, приходили. А когда у нас началось уголовное дело, друзья, и пикеты устраивали, нас чуть не выносили. и добивались. То есть мы не следим, сложа руки. Тут действия такие серьезнейшие. Поднимаем на уши и Москву, и всю область, все. Просто мы столкнулись с таким сопротивлением бешеным, там, инспектор МАГАТЭ, да, там, Сколково, что нам сложно. А мощность с нашей стороны, вот, ну, собрались мы очень серьезно, дали. И я думаю, мы все-таки добьем это дело. То есть общность – это вот сплочение, это единый кулак. И если возникает беда, то это уже единым кулаком бьется и, скажем так, все это выводится. Так что даже 10 человек вы соберете в какое-то дело, вы ощутите, какая это сила, когда она объединена. Главное, чтобы не сталкивались друг с другом. Вот поэтому нужно четкое понимание и кто есть кто и общее дело. Да, и само собой, тоже живой пример приведу, когда человек очень активный в одном из поселений, не в Подмосковье, не в Ярославской области, а в Сибири, посмотрел, как живут большинство общинников и понял, что их считают люди, окружающие люди, сектантами, и их побаиваются. И поэтому говорит, а что мы сидим-то, как у себя вот в берлогах, в норах, давайте с людьми будем взаимодействовать, давайте будем проводить праздники, давайте будем с властями взаимодействовать. И начали взаимодействовать с властями, провели несколько праздников, очень хорошо провели, потому что люди все творческие там, и на них стали обращать внимание, и потом стали уже приходить из власти и говорить, а давайте вы теперь проведете праздник, который запланирован свыше, то есть стали давать им уже разнарядки, включать в план мероприятий, понимаете? После этого стали приходить конкретным людям, говорят, а давайте вы, может быть, в какой-то школе поработаете, какой-то кружок на себя возьмете. Еще один вариант. А потом уже к самому организатору стали приходить и говорить, а может быть, ты побаллотируешься, на тебя народ-то уже обратил внимание, на тебя-то смотрит как на человека действенного, давай ты во власть уже иди, вот это вот самую начальную, давай выборы скоро. Вот так вот надо взаимодействовать, а не сидеть по своим уголкам и прятаться от народа, и чтобы все пугались. Это не выход. Выход – взаимодействие с народом. Нельзя от мира отрываться. Ну, вот власти реагируют так. Вот тут собирались тоже поселение, НОТ тут организовал все время. Они спрашивают, друзья, хорошо, здорово, классно, вы молодцы. А чего вы можете нам дать? Сколько продукции, сколько меда, сколько этого, сколько того, сколько сего? То есть они, да давайте взаимодействовать, координироваться, мы только рады. А когда выясняется, что здесь, допустим, ну конкретно нашей области, да, ну, дать-то особо нечего в масштабах. Ну, друзья, как мы вам сами можем активно взаимодействовать? То есть так-то система рада, и школам, и учителям, то есть хорошим людям всегда везде рад, тем более не пьющим, не курящим. Ладно, так, дальше. Идем дальше. Максим, здравствуйте. Как вступить в поселение? В наше поселение пока вступить нельзя, пока мы не разобрались со своими проблемами, которые надо решить, если так разобраться. С другой стороны, имеет ли смысл еще сюда вообще вступать? Я вот так сижу и думаю, вот те миллионы, которые мы туда вкладываем при вступлении, лучше их направить в экономику там втроем, да, там, и спокойно там ее развить, сделать и сделать самообеспечение. Почему мы сейчас хотим вывести, ну, как экономический проект за пределы? Потому что, ну, нету смысла сюда вваливать средства, они будут закопаны. Вот сколько сюда не принесли миллионы, из страха люди их закопают, в лучшем случае в дороге, в лучшем случае в какое-то здание, чтобы вот никто не трогал, никто не утащил, все. А потом это еще и обеспечение нужно, это же надо будет содержание, понимаете? Когда им предлагаешь, ну, раньше, сейчас я уже не знаю, как изменить, давайте сделаем двойного назначения, чтобы проводить семинар, мастер-классы там, ну, как многих везде там. Не хотят, гордыни, как же это будет только для нас? Ну, это тогда было, 4-5 лет назад. Сейчас уже все поменялось, но в целом экономика очень сложно делать, если все принимают решение. То есть в рамках СНТ сделать экономику невозможно. Вот у нас СНТ, это все, это труба. Я вот, у нас Вадим Крестов такой лидер, он хочет, сейчас мы деньги вернем, а это уже порядка выйдет от 30 миллионов, да, там 40. Сейчас мы запустим экономику. Я говорю, Вадим, СНТ, кто тебе даст здесь запустить нормальный экономический проект? Они боятся. И мы вот с ним поговорили буквально на днях, да, уже. Я говорю, слушай, давай действительно сделаем вот площадку. Рядом экономическую площадку, вот, ну, вот здесь земля и газ есть, и туда можно, он... Не забываем врач, он может санаторно-курортное лечение наладить полностью, да, можно там кучу-кучу проектов. Так что если вы специалист какой-то области, если вы хотите организатор, там, строительной бригады, там, не знаю, вот, выходите на связь, вот сейчас, ну, Вадим уже руководитель, я как бы такой больше инициатор, а он руководитель с гигантским стажем, такой пробивной человек. поймем, рассоберем людей, скоординируем и попробуем синхронизировать и наладить конкретику на Земле по иерархии, когда опытный руководитель с хорошим стажем может вот эту всю структуру выстроить и координировать. Здесь нужен координатор серьезный. Просто он сейчас уголовным делом повязан, ну, он идет, но в целом уже сейчас на экономику согласен переводить. Поэтому вот такая вещь, ну, просто пишите мне напрямую. Решите свои предложения, если есть проекты, а мы будем собирать и подумаем, какой проект запустить вот здесь, допустим, рядом Ярославской области, чтобы, ну, рядом сюда. Вот пекарню уже запустили, она же работает. Можем еще запустить проект, который вот вы придете. Ну да, в общем-то, вы пришли к тому решению, которое несколько лет назад я произносил и предлагал в одном из больших, очень старинных, чуть ли не одном из первых, из первой волны старинных поселений, достаточно крупных. Когда я говорю, ребятушки, если вы хотите что-то сделать, вот у вас рядом существует множество земли, и вы не обязательно на своих гектарах должны что-то делать, не обязательно у себя. Во-первых, это трудно. Во-вторых, у вас есть устав, который регламентирует поведение человека на своей земле. Да и внутри общественной земли очень мало. Там под школу, под гуляние, под концерт она выделена. А другой земли на производство нету, даже сельхозки обыкновенно не хватает. Поэтому вот, вокруг вас огромное количество земли, там и пчеловодство, там и высевание, там и переработка, да, много чего, и дорога поближе, чем вам фуры гонять сюда там с КамАЗами, газелями и так далее. Вот, так что на правильном пути, товарищи, да, все здорово и хорошо. А СНТ или поселение хорошо подходит для того, чтобы жить... Где можно? Переночевая, с детьми побыть, с семьей, с друзьями. А трудиться, вот, три шага сделал за территорией. Трудись там сколько хочешь. Поэтому очень правильное решение. И многим оно в голову не приходит. И каждый раз я об этом говорю на своих семинарах. И говорю, а что, так можно было, да? Говорю, а почему нет-то? Вот это вот беда, что люди зациклены в какой-то парадигме, которая там какая-то книжка им рассказала, какое-то видео, что только так и не иначе. Вот шире надо смотреть. И как вступить в поселение? Вот здесь вот очень важно понять, что в поселение-то иногда вступать не надо, я здесь полностью согласен. Поселение лучше создавать под себя, под таких же, как вы, потому что когда вы приходите в какое-то поселение, там уже есть своя диктатура, там есть свои тараканы, там есть свои дураки, умники и так далее. И вы должны будете в это втянуться, а жить-то когда? Вы-то придете своими желаниями, иначе вы что-то еще принесете. Примут ли вас, примут ли ваше представление? Не факт. Проще создать свое. Разрабатывайте план, для чего поселение, на каких укладах, как, зачем, почему. На Народ Славянское радио приходите и объявляйте. Мы хотим в такой-то области, на такой-то земле создать это и это. План действия такой-то, такой-то. Жить будем вот так, вот так. Все вот раскладывайте. И тогда и я, и Иван поможем вам в чем-то разобраться. Главное подходить комплексно к развитию земли, где вы находитесь, комплексному развитию поселения и поэтапному, где тоже определенные шаги должны быть. Вот об этом на семинаре в Нижнем Новгороде, да и других, где четырехдневные семинары, мы будем говорить. Комплексное, поэтапное развитие, а не так просто сели на свои участки и все. Ну, сейчас опять же семинар не будем превращать. Сейчас прыгну и все. Да, деньги зарыли в свои там гектары, а и деньги закончили. Да, и цель жизни достигнута. Живу на земле, а дальше что? А как жить? Потом да не факт. Спишь, да, похороны поводили как-то, да, денег нет, надо что-то делать. Ну, выдержитесь. Момент, что, да, момент, который многие забывают, тоже с Вадим общаюсь, они вот рядом с поселением промзон, он рассчитывает на поселен. А надо рассчитывать отсюда, там, несколько человек, и привлекать из соседних городов, из соседних поселок, вот там, специалистов извне, да, там, построить гостиничный комплекс. А дальше можно еще рядом поселение построить. То есть уже приехавших людей, коттеджный какой-нибудь поселочек, да, чтобы рядом школу там же построить, и отсюда будут ездить, и там хорошо. Привлечь внешние инвестиции, привлечь там гранты вот на ту зону. Понимаете, и вот так хоп-хоп-хоп, все мир. То есть не уходить в сектантство, то есть мы вот здесь свое, все. Нет, надо вот внешне с кооперацией. И вот по поводу эфиров, я тоже хотел об этом сказать. Я вот, кстати, удивляюсь, почему нету таких эфиров, когда вот человек пришел и сказал, я вот хочу собрать поселение, такое-то, собираю сюда. Я вот 10 лет уже, ну, такие эфиры периодически провожу, а вот других я также как-то особо не... Вот прям хочется сказать, друзья, выходите, делайте и идите. Зеленый свет всем дается, не только мне эфирное время дают, всем. Ну, почему-то я так его не видел. Может, они были, я просто пропустил? Да, ко мне часто звонят люди, говорят, а вот мы хотим. Я говорю, давайте конкретный план, какая цель, какие задачи, кто нужен, поэтапность развития. Да-да-да, здорово-здорово, и как-то издуваются. Может быть, просто цельно не вид картины, может быть, у них хочушка перевесивает там, здравомыслие. Еще я не знаю, не берусь судить, но вот пока из людей, которые вот так вот предложили что-то создавать, на постоянной основе и так вот комплексно. Но вот пока, пожалуй, ты один, остальные так иногда эпизодически выйдут, что-то скажут и уходят. А вот площадка-то, она есть. Пожалуйста, предлагайте людям. И сарафанное радио доведет, как говорится, до нужного уровня донесения информации и так далее. Поэтому комплексное развитие и правильная подача информации – это наше все. Главное – цель. Первичная цель всегда. Идем дальше. Кирилл Корюшин. Не каждый захочет присоединиться к «Пиночету» в кавычках. Кому-то может не хватить маневра для собственных вариантов реализации себя, своей семьи и своего дела. Ну тогда, чтобы не занимать времени, отвечу. Если «Пиночет» дурной, то тогда не надо к нему присоединяться. А если «Пиночет» тот, который ваши чаяния полностью все имеет, а у вас нет достаточной компетенции, харизмы, опыта, знаний, ума, ну чего угодно, да, для того, чтобы стать самому «Пиночетом», либо чтобы с ним организовать вот эту самую структуру управления взаимодействием, ну, а «Пиночет» такой есть, то давайте к нему присоединяйтесь, потом совместно, если у него правильные мысли, перейдет, я думаю, на следующий этап, на «Короля Артура», где вы будете в этом кругу, и уже он будет совещаться, и уже принятие решения будет коллективное с его утверждением. Ну, а в дальнейшем это будет уже круговое. Ну, еще раз, не надо нарушать своего естества, и не надо подкладываться под кого-то, если этот дурак, например, или что-то не понимает, либо глупость какую-то городит, либо ведет вас куда-то там в какой-то бизнес под себя. Такие тоже случаи, огромное количество, когда сначала людей втянут в какое-то поселение, они там становятся нищими, потому что деньги очень быстро заканчиваются, в копании там прудов, вкладывание денег в дом, там еще что-то, еще все, деньги закончились, квартиры проданы, деваться дальше некуда. И тогда такой барин-хозяин выходит и говорит: ну что, не на что жить, ну давайте, собирайте иван-чай, корешки какие-нибудь там, грибки, сушите ягодки, я вас за копеечки буду принимать, хоть что-то получите, ну не хотите, сами там как хотите выкручивайтесь. Такие тоже примеры ездят, какой-то барин такой находится, который сначала всех довел, вот это состояние не пойми кого, а потом как гусей там использует. Вот это тоже вот имейте в виду, поэтому «Пиночета» назначайте, выбирайте, становитесь сами, исходя из того, какие цели вы ставите. Вот это самое-самое главное. А все остальное прикладное. И смотрите еще момент, что старайтесь не отрезать пути отступления себе. Продавать квартиры проще и сходу прыгать. Вы постарайтесь, ну, вообще нормальный руководитель, он сделает так, что вы вот пришли как специалист, вам предоставят все условия, включая квартиру, если надо, там, условия труда и все-все-все. И вы трудитесь, и вы познаете. Вы работаете, трудитесь вместе, сообща, прошел месяц, два, три, вы познали друг друга, и после этого, когда вы разобрались уже хоть в чем-то, вы уже можете принимать, то есть, там, семью подвести, еще что-то. Не надо вот формировать условия, чтобы полное обрезание, надо все продать, купить и бежать в беготне. И тогда вы успеете понять, насколько этот «Пиночет» действительно хороший, насколько он грамотный, насколько он, скажем так, вам подходит, насколько, ну, просто насколько он вам симпатичен, да. И учтите еще один момент: все растут. И вы, и он, все растут. Вот вы сейчас начали, он, допустим, спешит, где-то ошибался, еще что-то. Пройдет год, два, три, он выровняется и получит опыт, как и вы, и пойдет совсем другая песня. Вот здесь мы видим, и вот я здесь 7 лет, люди растут очень серьезно. Я очень сильно вырос, а все остальные тоже, потому что вот эти, хоть мы и тремся лбами, но вот все равно КПД-то есть какая-то. И как результат, уже опыт достаточно серьезный. Вот если вот я, опять-таки говорю, получится сейчас вот организовать площадку, то это будет серьезная площадка, потому что уже, ну, опыта много. Дальше поехали. Ну да-да-да, вот это как раз то, что ты поднял вопрос, и о чем говорил, это комплексное поэтапное развитие, которое подразумевает, что не надо сжигать мосты, не надо продавать свои квартиры, а необходимо другие способы применять, которые реально действуют на земле. Вот об этом еще раз на Нижнегородском семинаре мы будем говорить, ну и на других тоже, если кто-то захочет такие семинары создать. Идем далее. Олег написал реплику. По Данилову надо избирать из копных людей десятников, тогда они избирают сотников, тысячников и так далее. Тогда не будет балагана. Есть какие-то комментарии или идем далее? Да есть. Ну, тут собрались там 100 человек первоварный, выбрали себя десятского. И чего? Здесь 100 работяг обычных, понимаете? И из того, что они выберут кого-то, это не значит, что он компетентный. А вот большинство, как правило, когда собирается, компетентных может вообще не оказаться. То есть это, ну, с моего видения, да, то есть это система классно-здоровская, когда вот уже люди там второй варный, когда уже хозяева, когда уже как вот копены, и они собрались, выбрали лучшего. И тогда действительно это будет уже, ну, уровень. То есть кто собирает, кто выбирает. Ну, так, наверное. Все правильно. Данилов, вечная ему память, прекрасный был человек, с ним лично вот так вот прям вживую не удалось пообщаться, но общались там по интернету. Замечательный, светлый, добрый ему память. Он рассказал о технологии. Эта технология, да, на самом деле, наши предки ее применяли. Вопрос, что технология всегда насыщается людьми. Если человек не на своем месте, то в этом случае технология не будет работать. Это то же самое, как собрать двигатель автомобиля, да, технология понятна, инструкция понятна, там чертеж ясен, вот двигатель рабочий, но если неподобающие запчасти, если не хватает каких-то шестеренок или главный какой-то связующий, то двигатель работать не будет. Как ты вот какую-то маленькую шестеренку или винтик не на свое место не вкручивай, не ставь, не заработает. Поэтому наличие людей, которые способны возглавить, которых избирают и нас направляют, а у нас избирательно направляющая схема. Не когда кто-то, меня выдвиньте, а когда мы направляем, когда мы возлагаем на него что-то, чем отличается от современной демократии, вот чем, да, отличие основное. Вот нужны те, на кого можно возложить вот эти обязанности, кто способен на себя тянуть. А не просто давайте сейчас вот Петрушки выберем там главного Петрушку. Ну да, хорошо, а он не может быть руководителем театра Петрушек. И чего? Ну и будет он балаган устраивать, и будет как Петрушка прыгать, сам скакать. Или давайте там хореографом главным назначим тот, который в хореографии вообще ничего не понимает. Должен быть материал, должны быть условия, должны быть качества у человека и прочее, прочее, прочее. Это славяно-русская варность, поэтому технология – это одно. Понимание – как устроен, другое. И вот когда вместе складывается, то получается то, о чем мы с вами говорим. И поэтапность тоже самое, о котором мы говорим, тоже здесь необходимо. Идем далее. Дмитрий Иванов. Община в городе Москва возможна? Вон таджико-узбекские общины там есть, а русские отдельно, отдельные друг от друга. Так, Дмитрий, сразу же отвечу, если такие общины существуют, значит, и наши, возможно, вопрос в другом. Они-то объединились, потому что нужда приперла, а мы-то не объединились, потому что нужды такой нет, и поэтому нет худа без добра. И чем хуже для дурачков, тем лучше. Вот такой замысловатый я сейчас высказался, но если уж мудрый способен просчитать на жизнь вперед и сделать выводы и строить планы по пятилеткам там и годам, то дурачок решает проблему здесь сейчас, он видит только здесь под носом у себя. Вот если мы дурачки, если мы не видим выгоды, если мы не понимаем для цели жизни и цели за жизнь, для чего мы здесь, ну, мы не объединимся никогда. А их просто нужда приперла. И вот они сейчас в эту нужду там валились, к нам сюда пришли и соединились вместе. Но честь и хвала, они сумели это сделать. А нам ни честь и ни хвала, потому что мы на своей земле это сделать не можем. Ну, значит, кто мы? Ну, значит, дурачки пока. Вот поумнеть надо. Надо сложить все вместе. Эфир это не просто так проводим, а для того, чтобы вынести что-то и создать. Я думаю, так. Так что возможно, и уже сказали, община может быть как в городе, так и в селе, может быть соединенная община. Это не локация, это общее дело, общая казна, общее участие, распределение, взаимодействие и так далее. Поэтому она может быть растянута хоть по всему миру, эта община. Главное, чтобы понимать, чем я занимаюсь, с кем я занимаюсь, как, ну и так далее и тому подобное. Ну, немножко добавлю, потому что Москва – это такой интересный город, в котором колоссальное количество возможностей. Когда мы начали, вот здесь приехал человек, начал просчитывать варианты, допустим, кооператив, еще что-то, то есть дешевле в Москву съездить на тот же Фудсити, там фруктов закупить, здесь их продать, и это будет ну, чуть ли не в два раза дешевле, чем здесь вот те же инородцы, да, торгуют. Потому что они делают 100% надбавку, там, 20%. И вопрос, так зачем вести суда, если в самой Москве самые дешевые есть рынки, да, и самые дорогие цены в тех же соцмагазинах, просто организовать кооператив, плечо доставки вообще минимальное, то есть организовать сеть кооперативов по типу Озону можно, да, я уже сказал, как, уже есть русский купеческий ряд, есть люди, которые ну, знают, как это все можно оформить. Дальше нужны те, кто сможет сделать логистику, грубо говоря, тут все же фрукты, грубо говоря, в Фудсити брать и распределять по Москве. И вот это плечо, которое вот по финансовой, да, оно колоссальное, то есть самое дешевое и самое дорогое. Там эту зону занять как вот прям очень легко. Просто нужны руководители, кто знает, как это делать, кто может это делать, кто может организовать людей, организовать вот эту логистику, да. Вот уже два звена я назвал. Инвесторов, кстати, можно найти в той же Москве. Там есть свои люди, вот, кто нас слушает, они могут вложить. Всегда можно найти. И организовать, и фонды там наполняться будут просто на ура. А уже потом из Москвы, имея фонды, можно переехать там, куда хочешь жить, в любую общину. А те, кто нравится жить в Москве, они продолжат жить, но они будут не работать на кого-то, а у них будет свое дело, которых кормить будет. Там, понимаете, я вот сейчас в экономику нырнул, извините, но там просто рабство. То есть люди работают за 20, там, 25 тысяч у нас, а руководитель может зарабатывать там полмиллиона, миллион и больше. По 25 тысяч у него торгуют. Понимаете, торгуют или лепят пирожки или еще что-то. Это просто рабство. И если мы просто создаем свою систему, ну вот, народные предприятия, да, то хватит всем, чтобы полностью обеспечить все, ну, потребности своей семьи там, и с машиной, со всеми делами. Еще будет оставаться для того, чтобы делать какие-то серьезные дела, поддерживать какие-то серьезные проекты, какие-то школы. Еще с лихвой останется, если это сделать в Москве. Достаточно там 10-20 человек организовать, и уже там дело пойдет на ура, на блед просто. Мало того, сейчас есть такая потребность создания аналогичных фуд-сити центров приема и распределения как крупного опыта, так и мелкого опыта по всей стране. Потому что даже вокруг крупных городов подобных таких структур, где бы можно было вот этим всем распределять все это, не хватает. Не хватает. Есть мелкие склады, которые не обеспечивают потребности населения, не обеспечивают потребности малых организаций, малых структур. Поэтому я смотрю чуть дальше. Не только создание артелей, которые будут что-то производить, торговать, но и которые создадут подобные фуд-сити, крупнооптовые организационные структуры со своей так называемой логистикой, то есть распределением, и которые будут служить народу. Вот наша задача сейчас взять и очень важный опыт как по сетям, по сетевым организациям, структурам, так и по созданию таких крупных баз, центров приема, избыта, переработки, распределения и так далее. Причем фуд-сити – это только малая, хотя она крупная, это только малая по направлению действующая структура, которую можно дополнить десятками направлений, и каждый из которых будет не менее выгодно, чем сама вот эта фуд-сити, вот эта самая структура. Просто об этом те, кто там трудится, они даже не догадываются, да и у них нет желания догадываться, потому что они понакатаны, как вот барыги. Приняли большую партию, распределили и все. А там можно кучу, десятки, а может даже сотни направлений поднять. Но было бы желание, то, что называется. Наше дело предложить. Захотите, не захотите участвовать, это уже ваше дело. Алексей написал два вопроса. Как вам намерение создания школы копных мужей, родоначальников? Будем строить, в кавычках, свои рода с нуля, станем основателями и главами самодостаточных, крепких и многодетных родов. Народное славянское радио, поддержите? Ну, поскольку вопрос к Народу славянского радио, то придется ответить мне. Алексей, конечно же, дело очень важное, нужное и которым надо заниматься. Вопрос, как этим заниматься, на какой основе, вот до тех пор, пока я не знаю всего, что там подразумевается, я не могу сказать, будем мы поддерживать или не будем поддерживать, потому что слов красивых много произносилось, дел вроде бы праведных тоже уже начиналось много, но если не учтены какие-то подводные камни, то корабль на этих подводных камнях либо останавливается, либо разбивается. Поэтому, не зная всех подробностей, не зная всех тонкостей, сказать, буду поддерживать я лично, либо не буду, будет ли поддерживать коллектив, либо не будет, либо каждый из коллектива Народно-славянского радио, я не могу. подробности. Я бы сказал так, что школа копных мужей – это и есть жизнь. Вот вы живете, действуете, работаете, и вы растете, растете, растете, растете, и потом вы становитесь копейным, когда вот уже и дети, и внуки, и хозяйство, и уровень ваш уже там достиг второго армии. И жизнь – это и есть эта самая школа. И знания есть, информация есть, как это сделать, есть, остается только брать и делать, выбрать все направления и вперед. Идем далее. Дмитрий Иванов, а как родовые поселения поместья на территории Украины сейчас живут? У меня такой информации нет, я не интересовался. Если, Иван, у тебя есть, скажи. Да не, не информация, я просто вот один из аргументов для анастасиевцев, да, вот я говорю, друзья, знаете, а вот там есть поселение, карту открываешь, там их много. И вот они тоже такие же елочки сажали, птички любили, излучали счастье, радость. И все прекрасно, а потом приехали танки, все это раскатали, и все. И понимаете, вот это начинает, ну, некоторые немножко задумываться. Потому что вот эта иллюзия, вот это счастье, мы же здоровы, мы весь мир управляем. А там война, и там прямо вот по зоне территории боевых действий, посмотрите, сколько там поселений. Поселение.ру, там карта родовых поместьй, и там прям все они как раз вот прям вот чуть ли не по линии фронта. Понимаете? Так что вот так вот иллюзии рушатся. И когда вот так показываешь людям, до них начинает что-то доходить. Ну да, точно, там же наши. Идем дальше, Алексей. Да, идем дальше. Тут заменочка не мог включить микрофон. Дмитрий Иванов, при входе в общину должны ли быть какие-либо проверки, тесты? Или туда можно брать всех подряд? Тире, в кавычках, переформатируют. Я отвечу, потому что Иван об этом подробно рассказал, да и неоднократно в эфирах это говорилось, и на семинарах тоже, и на Нижнегородском будет рассматриваться. Поскольку община – это общее дело, распределение тогда, то есть большая семья, к вам простой вопрос, Дмитрий, а вы к себе в семью берете всех подряд? Или все-таки у вас есть какие-то правила вхождения в семью по роду, либо по призванию, по там, близким взглядам на жизнь, потому что кто-то породнится и так далее. Какие-то у вас есть? Вот если у вас есть точно такие же варианты вхождения в общину, плюс еще трудовые варианты, которые трудовое взаимодействие, если это общее дело, они обязательно, о чем Иван здесь рассказывал, о чем и на семинарах говорится. Так что давайте не будем затягивать, идем дальше. Кирилл Корюшин, а взяли бы вы в свою общину Циолковского, Попова, Менделеева, Анчарова или Анчарова и Сухова? И если да, то кем? Веси, труженикам, руководителям бизнеса. Это не управленцы, не витязи, не пахари. Давайте отвечу. Во-первых, в общине нужны, об этом тоже говорилось, все. Дурак тот руководитель, который этого не понимает, и он руководителем быть управленцем и правителем не может, если он не понимает такого простого. Поэтому с радостью, вот если бы я организовал общину, с радостью бы таких знаменитых людей принял бы. Вопрос в другом. А эти знаменитые люди захотели бы в мою общинку вступить? Вот этот вопрос, наверное, нам более важен, нежели чем, а захотел бы я их принять. Конечно же, каких-то известных людей я бы с радостью хотел видеть в своем окружении. А они-то в своем окружении меня хотят видеть. Они вот наше собрание хотят видеть. Поэтому вопрос, наверное, больше бы к Циолковскому, Попову, Менделееву, Анчарову и Сухову надо бы задать. Как они вообще к нам-то относятся? Захотели бы они с нами взаимодействовать? И вот тут очень важно, что мы им готовы предложить. В первую очередь, а не то, что мы хотим от них получить. Но идем дальше. Дмитрий Иванов, как в общине должна идти работа с крещенными православными людьми? Иван, если есть что сказать, скажи, потому что здесь целая тирада у меня есть по этому поводу. Ну, надо просто делать... Ну, что значит крещенный? Ну, человек как человек. Живет, трудится и трудится, все помогают вместе. То есть, если человек не фанатик, да, там бегает всех крестом, там не колотит, значит, такой же, как и все остальные. А это что в голове, что он хочет, какие цели, задачи, даже если у него крестика нет, это не имеет большого значения. Важно, кто он внутри, по сути. Ну, все верно, здесь я с тобой полностью согласен. Если вы людей делите по партиям, по религиям, по каким-то взглядам еще там, то вы разделяете людей. А если вы людей объединяете как человеков, которые для чего-то пришли в этот мир, вы понимаете, для чего человек пришел, то тогда в этом случае разделения-то и не может быть. Тогда каждый на своем месте. Поэтому вы не разговариваете с православным, либо там с католиком, либо с мусульманином, с атеистом, адвентистом, кто там еще у нас есть, с буддистом. Разговаривайте с человеком. Человек дорогой, что ты хочешь? И вот если он адекватный человек, то неважно, какой религии он придерживается. Важно, что он хочет жить по-человечески, по природосообразию. Он понимает, что есть искра Божья, вот она правильно в человеке. И вот это все, на этом вы сходитесь. Да, все первично от Бога. И к Богу мы вернемся. К своей рода, там, свою семью, как хотите это называйте. Это первично. Но об этом спорить смысла нет. Дураки спорят о Боге, а Бог-то распоряжается. Поэтому религия не должна иметь никакого веса вообще в нормальном обществе. Не может быть религия во главе. Вот это надо понять. Поэтому религия – твое личное дело. Помогает тебе жить. Молодец. Что будем делать, чтобы нам жить хорошо? Что будем завтра кушать? Как этого завтрашнего кушания достигнем? Что нам для этого нужно сделать? Ну, не завтра, так послезавтра покушаем хорошо. Что для этого нужно сделать? Давай планы какие-то на жизнь. Как наши дети будут жить? Где они будут рождаться? Чем дышать? Что пить? И так далее. Вот это намного важнее и намного понятнее. Потому что мы приняли концепцию единую, что от Бога все, и надо жить по-божье, по-человечески, природосообразие, свято чтить великомудрых своих предков, жить по укладам, которые естественные, там, не одевать штаны через голову, ну и так далее. Вот это важно. И тогда все отпадают эти разговоры, там, христианин, не христианин, мусульманин, не мусульманин, кто там, язычник или там, не язычник, ведист. Все, вот это поймите, и все станет на свои места. Идем далее. Дмитрий Иванов. Вот есть человек в городе, и у него появилась некая осмысленность. Он изучает возможности переезда в общину. Что предстоит на пути к достижению данной цели? Какие ресурсы нужны? Я думаю, что надо такому человеку дать послушать сегодняшний наш эфир, либо рассказать ему из этого эфира. Иванов Дмитрий, вы послушайте и что-то расскажите из этого. А если совсем станет интересно, пускай обратится к семинарам Алексея Орлова на Народно-славянском радио, либо побудет сам на семинаре, и тогда вот эти все вопросы сами собой отпадут, и будет понятно, что делать. А также побывает на других встречах, которые по этим направлениям, как расширяющие, тоже присутствуют. Потому что даже 4-дневный семинар не раскрывает все, уверяю вас. Всего все равно, хоть неделю сидите, хоть месяц, вот не спя даже, все равно не хватит возможности разобрать все. Но посеять семена и дальше самому начинать собирать то, что нужно, исходя из направлений, которые будут раскрыты, вот это более важно для человека, нежели чем жить по инструкциям. Идем далее. Алексей задает вопрос. Иван Воронцов, почему же вы на своем личном примере не скоординируетесь с возрождением? Покажите пример, хватит теорий. Почему не скоординируюсь? Я приезжал, организовали вместе субботник, то есть фактически подвиг, там елочки растут, не елочки, сосенки. Я уже говорил про этот вариант. Сейчас они занимаются этим гуманитарной помощью, как бы с ними общаемся, взаимодействуем. Вот сейчас пекарни, если будут развиваться, скорее всего, тоже с ними скоординируемся. То есть мы, скажем так, действуем. Я дополню. Дело в том, что, еще раз, общероссийское движение «Возрождение» строится на круговой основе, где люди, которые живут в определенной локации, объединяются по укладам наших предков, где только мужчины и где голос у мужчины. Только в том случае появляется, ну, имеется в виду, что он может что-то предложить, когда у него и появляются дети, когда он семьянин и отец. Когда он дед, у него появляются определенные дополнительные возможности что-то там доносить и так далее. Если у Ивана нету пока вот этого самого круга, то в полной мере войти в возрождение кругом он не может. Необходимо круг создать. А взаимодействие с возрождением с точки зрения там, открыть пекарню, заняться кооперацией, это он и так делает. Поэтому есть определенные движения в этом направлении. Я не согласен с таким. Вот покажите пример и так далее. Ну, покажите вы пример. Вам же рассказали. Давайте, встречайтесь. Что вы на месте сделаете? Ну, критикуют очень много. Ну, раз критикуют, показывает практика, что люди делают, которых критикуют. Нет, все просто. Приходите, рассказывайте предложения, показывайте опыт, они просто помогают, вместе идем. Все просто. Вы просто приходите, говорите, вот я могу, чем, или чем помочь, спрашивайте, они тебе скажут, вот эти, вот эти, вот эти. Либо давайте сделаем это вместе. Все, вам не нужно для этого иметь много детей, иметь возраст и прочее. Просто делать хорошие, добрые дела вместе. Да, идем далее. Для того, и вот Дмитрий Иванов задает вопрос, для того, чтобы пройти отбор в общину, от чего нужно отказаться или добавить в свои привычки человеку города? Какой по характеру должен быть человек, если он «жидкий человек» в кавычках, то как в общине это выявляет? Да, в общем, все об этом рассказали, чего еще раз-то повторять. Если жидкий, так не берите такого, проверяйте его. Еще раз, в семью жидких не берите. Какие характеры? Хороший должен быть характер. С семейными укладами. Понимание, что не он пуп земли, а все мы вместе, сестры, братья и человеки. Вот и все. Жить по конам, установленным природы, природосообразия. Понимая, что первично божественное. Все об этом сказали. Ну, что еще раз-то об этом же говорить? Идем далее. Ирина Грекул. Вот у меня кроме осознанности, желания и рук ничего нет. Как же я могу одна сделать свое родовое поместье? Меня же никто не приютит явно. Здесь, наверное, не о родовых поместьях речь-то. Совсем. Здесь речь об общине. Родовое поместье как один из примеров действующих таких сообществ людей, которые идут на пути, скажем так, к тому, о чем мы говорим. То есть рано или поздно, я уверен, все придут к этому. Просто это может занять десятилетия. Ну, во-первых, давайте так. Руки – это очень хорошо. Желание – это очень здорово. А еще если когда возможности, когда могутка, хочушка и надобность слагаются вместе, получается счастливое бытие. Так вот, это очень много. И если в общине, поселение понимает, что важнее не деньги, а важнее человек со своей головой, с хочушками, возможностями, руками, умением, навыками и так далее, и тому подобное, опытом, то такого человека к себе притянут и еще помогут ему существовать, быть и развиться, и сделать то, что нужно. А если там дурачки сидят, зачем вам к дурачкам-то лезть? Ну, если вас не ценят, зачем вам туда лезть? Вы что себе, проблему, что ли, хотите создать? Вы жить идете, либо убивать себя. Поэтому ищите единомышленников, рассказывайте о себе, собирайте какие-то встречи, где вы руками что-то будете делать вместе, друг друга узнавайте в деле. Много раз говорил, чтобы узнать человека, нужно с ним попариться, попеть песни, поводить хороводы, спать под одной крышей, съесть с одного стола, сделать что-то вместе, посмотреть, как относится он к женщинам, к мужчинам, к детям, какие у него планы на будущее. Съесть пуд соли, по щепоточке каждый день. Вот пуд надо, да, сколько дней нужно. Вот только так. Поэтому не стесняйтесь взаимодействовать, предлагать какие-то встречи через то же самое Народно-славянское радио. Вон, женские круги там появились сейчас, проводятся в Москве и в других местах. И на Яр-Горе женские круги проводятся, где встречаются женщины, общаются. Вон, мужские круги сейчас появились, опять же, возрождение. Если вы молчите, ничего не говорите, кто вас узнает-то? А если вас никто не знает, кто вас возьмет? Это самое главное. Задумайтесь об этом. Идем далее. Дмитрий Иванов, можно ли быть в общине людям, которые работают на удаленке на Москву? Или только внутри общинным делом? Или работать и на московского дядю в кавычках, и на общину одновременно? Дмитрий Иванов, вот постоянно из передачи в передачу я слышу удивительный вопрос на самом деле. Мы об этом подробно рассказывали. Есть поэтапное комплексное развитие. И община современная – это не локация в одном месте, а это общее дело, общее хозяйство, распределение. Блин, вот еще раз повторять одно и то же, вот прям могу бесконечно долго. Попугай из меня хотите сделать. Я понимаю, вам это забавно. Ну так вот, да. Можно работать удаленно. Да, можно заниматься внутри общины. Да, какое-то время можно даже поработать на дядю для того, чтобы получить свой начальный капитал. Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Я живу рядом с Динамом. Да, да, да, да, да, да. Идем дальше. Идем дальше. Кирилл Корюшин. Реплика. Когда смотришь на русский купеческий ряд, думаешь, ну кому это нужно, когда я в Севастополе, а они в Сибири? Что ближе, никого не найдут, что ли? Нерентабельно, причем покупателю, не мне. А вот когда смотришь на Яндекс.Маркет, на Авито, там еще на что-то, думаешь, елки-палки, ну я же живу здесь, но мне же невыгодно там, да? Все зависит от того, сколько у вас участников, кого вы туда направили. У нас есть огромное количество возможностей доставить товары дешевле, чем там самому куда-то везти. Об этом, обо всем мы можем поговорить на семинарах. Об этом, обо всем мы можем друг другу подробно рассказать. Проблема-то у нас вот в чем. Что каждый думает, что от меня ничего не зависит. Но я хочу жить хорошо. Да, пускай за меня сделают, но при этом мне дадут что-то. Да кто вам что-то даст? Ну, с чего вы решили, что Яндекс.Маркет какой-то там, или там Сбер какой-то там, или кто-то еще хотят, чтобы вы жили хорошо? С чего вы это решили? Утопающий думает о своем спасении. Поэтому утопающий гребет, там, кричит, помогите, помогает другому, если необходимо. Вот это надо понять. Если вы не заполняете русский купеческий ряд, то откуда появятся те товары, которые нужны людям, которые вы можете реализовать? Если вы не рассказали купцам, производителям, что есть такой русский купеческий ряд, откуда они там появятся? А думать о том, что это далеко, это невыгодно. Да бесконечно можно думать долго. Думайте, думайте. Еще время есть, пока на кладбище еще не носит. Да здесь же проще. Вот я мыло, жена варит, приходят заказы, по почте отправил. Без разницы куда. В Сибирь, не в Сибирь, в Севастополь, на Дальний Восток. Сейчас почта и подошел и отправил. Все, какая разница, где я нахожусь. Это просто координационный центр. Это же как Алиэкспресс. Что я вообще не пойму смысл вопроса. Да нет, здесь на самом деле смысл такой глубокий, многоуровневый. Первый, что вот я не вижу, не понимаю и не хочу. Второй, раз это не вижу, не понимаю, не хочу, я другим не скажу. И раз я не понимаю, не хочу, я и сам не сделаю. Да вообще кому это нафиг нужно? А потом, а что это нет у нас своей площадки, где мы можем выставить честно свой товар, а не заниматься той ерундой, которой сейчас занимаются все? А что это мы так плохо живем? Почему у нас нет своей экономики? Да вот, потому что вот здесь очень много уровней на самом деле. Дальше идем. Идем дальше, Олег. Три вопроса. Первый. Надо разводить живность, как минимум кур, если не питаться мясом, то куда девать мясо умерших животных? По очереди будем или все зачитать? Иван, как ты думаешь, куда девать мясо умерших животных? Друзья, проектов столько возможных вариаций развития. Кто сказал, что все общинники – это вегетарианцы? Я такого не говорил. Они могут быть и мясоедами, и вегетарианцами, что хочешь есть, или смешанные. Потом, в общем, вариантов столько, вот сейчас мы их начали, я просто общаюсь, вот приходит на меня там из Рыбинска тот же, Влад приезжает, купец, он говорит, да, вот коровник поставь, и надо то-то, то-то, будет то-то. Живность там, там. То есть вариантов развития великое множество. На птице тут клином никто не сошелся. Можно вообще без нее жить. Можно на них, ну, так что здесь... На самом деле, ты правильно сказал, что вместо того, чтобы сейчас нам придумать какие-то узконаправленные ответы, посмотреть надо широко самому человеку и подумать, а куда это все можно направить? А нужно ли этим заниматься? А как заниматься? Может быть, просто другому помочь, который сам этим занимается, и он вам будет взамен отдавать то, что вам нужно. Вариантов огромное количество. И второй вопрос. Человеческий отход, куда девается, туалет на улице, в домах. Извини, Алексей, читаю за тебя уже. То же самое. Огромное количество вариантов. И кто-то за дерьмо сейчас сражается, потому что дерьмо – это, оказывается, такой ресурс, из которого очень много чего получается, в том числе и удобрения, в том числе и газ, и тепло, да там много чего. И нормальные люди понимают, что это такое отходы человеческой жизнедеятельности, а дураки себя заваливают этим и строят свалки, которые потом воняют, разрушают. Ну и третий вопрос, давай сразу читай тогда. Хорошо. У Данилова слышал, что есть источники энергии по 10 киловатт, независимые от электросетей, по крайней мере, на Украине. Может, есть технология поделиться? Я предлагал как-то сделать следующее. Создать свое маленькое конструкторское бюро размером с гараж, где головастый один дяденька, либо два-три дяденьки, может быть, и тетеньки, могли бы проверять вот такие вот разработки. Сейчас огромное количество разработок, которые могут быть как фейковыми, так и не фейковыми, которые следует, может быть, дорабатывать, либо не следует дорабатывать, и которые можно производить именно в гараже. Вот если проверить те установки, которые сейчас появляются на фейковость, ну, элементарно, да, и выбрать хотя бы из сотни этих разработок три, по разным направлениям: водоснабжение, энерго, там, тепло и так далее. Да, вот эти вот хотя бы три направления: водоснабжение, энергополучение энергии и теплополучение, то тогда мы заживем совершенно по-другому. Мы будем иметь те основные ресурсы, которые нам позволят скакануть, ну, на несколько десятилетий вперед и стать независимыми. Вообще от кого только вот можно стать независимым и создать любую совершенно экономику. Потому что, обратите внимание, все, что касается экономики, привязывается на сегодняшний момент к вот этим трем источникам основным. Это получение чистой воды, это уже дефицит во многих странах. Без воды урожай не вырастите. Это получение энергии, движители, там, электрические, осветители и так далее. Без этого тоже вы ничего не достигнете. Даже не сможете, например, пообщаться с своими родственниками, которые живут там где-то за 3-9 земель. И получение тепла. Вот когда эти три варианта все в наших руках, то тогда мы становимся полностью независимы, и тогда мы независимы не от электронного рубля, не от каких-то там электронных экономик, каких-то паразитарных и так далее. Мы сами сможем быть хозяином своей земли. Вопрос только для чего? Если только для того, чтобы получить все на халяву, лежать на печи, на кирпиче и чесать коленкой там, или пяткой пузо себе, это совершенно никому не нужно, глупости абсолютные. Вот для человека это нужно, чтобы быть человеком и чтобы достигать того, ради чего ты пришел в этот мир. Поэтому нужно такое конструкторское бюро, нужен такой цех небольшой, где существующие технологии можно просто вот элементарно проверить в течение месяца, двух-трех, и поставить на поток производства того, что нам нужно, и быть совершенно, то есть перевернуть вообще взгляд на экономику как России, так и всего мира. И уверяю, тогда войны прекратятся. Войны элементарно прекратятся, потому что воевать не за что станет. Но когда у тебя есть возможность вот это получать, и за это не надо платить деньги, а нужно расплачиваться другим, то есть быть человеком, то тогда войны абсолютно станут не нужны. Вот это надо понять. Я понимаю, что сейчас скажу: что, Алексей, с ума сошел, что ли? Ты о чем там говоришь? Это же не от нас зависит. Ну, идите, отдыхайте пока, повоюйте там где-нибудь, голову себе порасшибайте, раз не созрели. Я же не зову светлое будущее, не призываю, насильно палкой не гоню. Я сказал то, что есть. А восприняйте вы это, не восприняйте, будете принимать, не будете принимать, или будете делать, не будете делать, это уже ваше дело. Но суть в том, что нужен такой КБ со своим небольшим цехом производства. На это нужны небольшие средства, несколько человеков своими там, руками, которые мы можем поддерживать, которым мы можем поставлять материалы необходимые, а для этого пока нужны средства, необходимые ресурсы, кормить их, поить им, ну, то есть оплачивать то, что вот они могли жить, своей семьей кормить. И в течение там, ну, месяца, может быть, там полугода, года провести все эксперименты необходимые для того, чтобы создать вот это самое, что сейчас кустарно кто-то там производит, ну, хотя слово кустар не подходит, отдельно производит, и жить в счастье, радости и достатке. Вот я думаю так. Вопросов у нас больше нет, и я предлагаю идти к финалу и сказать что-нибудь доброе, светлое для наших слушателей и зрителей, если нечего сказать в итоге. Угу. Я тут немножечко еще пробежался по чату и это заметил, там вот Алексей написал: сказки про Фудсити, на словах, фантазиях все легко, как дело доходит провал, вспомним практики державных хозяйств, загнулся, даже совместную закупку не смогли организовать. Но, Алексей, ну если вы не смогли организовать, это еще не означает, что совместных закупок нет. Это говорит о том, что вы это не смогли организовать. Если кто-то говорит, что летать невозможно, потому что у него не получилось летать, и он набил себе шишки, когда прыгал с третьего этажа вниз головой, растопырив крылья, ну, это еще не говорит о том, что он делал все правильно. Поэтому ваш опыт – это ваш опыт. А я знаю многих людей, которые занимаются совместными закупками, используя Фудсити, живут в радости, счастье, благополучии и прекрасно снабжают и так далее. У вас не получилось, но тямы не хватило. Извините, это уже вопрос к вам, а не к Фудсити и не к тем, что не существует совместных закупок. Так что, если вы делаете что-то неправильно, например, там с электричеством неправильно обходите, если вас долбануло током, это не говорит, что ток плохой, да, электричество неправильно работает. Если вы переходите дорогу не в том месте, это говорит, совсем не говорит о том, что машина неправильно ездит, ну и так далее. Вот, так что здесь... Это разговор о том, что правильно надо все делать, и тогда все станет на свое место. Вот, общался с Романом Титовым и так далее. Ну, скажите, разве Роман Титов, который заявил свою точку зрения на СВО, это единственное, что вас как-то так не сблизило? Ну, значит, вы не так общались, значит, не с той стороны подходили, значит, может быть, не совсем поняли, что нужно. Но уверяю вас, что и Роман Титов, и другие люди, уважаемые, делающие, они также нуждаются в народной экономике, как каждый из нас. И также нуждаются в том самом фонде, о котором мы говорили. Также нуждаются в кооперации. Потому что вот это самое, что сейчас он делает, строится на деньгах. На деньгах. Деньги нужно вкладывать в то, что они сейчас делают. Создание этих лагерей, там, обучение людей, детей, взрослых и так далее. И если вы просто пришли к нему говорить, а он занят чем-то своим, вы его отвлекаете, он скажет, отмахнется, скажет, слушай, не о том сейчас разговор, вот я сейчас занимаюсь этим. В свое время нужно правильными словами вносить и так далее. Поэтому еще раз, ваш горький опыт – это не опыт всего человечества. Это у вас не получилось, потому что вот не вовремя, не к месту, не так рассказали, не с того, может быть, начали. Ну, запрягать надо лошадь правильно и залезать на лошадь нужно с нужной стороны, а не просто только потому, что вот так вот и захотелось. Так, барон, Алексей забыл сказать о том, что как только ЭТКБ будет что-то выпускать, дяденьки в креслах пришлют добрых человечков с автоматами. Товарищ барон, ну если вы же не знаете всех замыслов Алексея, то не надо за Алексея что-то додумывать. У Алексея есть представление о том, как сделать так, чтобы дяденьки с автоматами не пришли. Если у вас такое представление, то, ну что ж, не делайте ничего. Вот, ну ладно, давайте завязывать на сегодняшний момент этот узелочек уже, что эфир заканчиваем, и все у нас будет хорошо. Иван, говори добрые, хорошие слова. Ну, вот здесь вопросы задают. Я вот, между прочим, не поленился позвонить, узнать, какое это возрождение кооперативными делами. Например, в Орле у них там тушенку производят, там, ну, как бы своя кооперативная точка. Мне сказали, там, кажется, в Брянске у них лучше. Позвонил туда, у них они выиграли сейчас грант на 1,5 миллиона. Это по осени было. На поставку в ДНР своей продукции. Они говорят, сейчас вот первый грант, потом будет дальше. То есть люди действуют, развивают экономику, общины как бы живут, уже строятся, формируются, а кто-то сидит и вопросы пишет, а кто-то сидит и думает еще. А что думать-то уже, делать уже давно пора. Вот. Ну, и на заключение, что, а что дает, собственно, община, да, потому что многие вот не совсем это понимают, что, вы помните, для чего мы пришли сюда? Я вначале как бы начал, немножко сказал, то есть стать более осознанным, получить необходимый опыт, да, вот выполнить свое предназначение, и община может помочь вам выполнить свое предназначение. И независимо, есть у вас там средства, нет средств, есть опыт, нет опыта, община поможет всем ее участникам, даже вот, ну, просто сам процесс становления, сам процесс действия, она вам поможет. И особенно тем, кто вот я сейчас общался тоже с московскими, вот средства есть, деньги есть, все есть, а счастья нету. Радости нету, в семьях разлад, понимаете? А вот сообща, если объединиться, тогда и вам хорошо, и всем хорошо сделать. То есть община это может, если все правильно поставить, всем будет здорово и хорошо. Вот это поймите. Потому что предназначение важно, вот, чтобы каждый выполнял свое предназначение. Дальше. Нужно понимать, что сейчас самый сложный этап такой, ну, один из сложных, формирование, становление вот этих общин. Они становятся. Как только перевалит за какую-то критическую черту, когда, условно говоря, вот мы провели эфир, там, раз, там, 100 человек сразу, и вот я готов, там, провели второй, раз, еще 200. Скоординировать их между собой, это несложно. Там, по городам, через вот ячейки, общество, сообщество, и уже потихонечку-потихонечку все это пойдет. То есть большой системой просто управлять, когда есть люди, когда есть координационный центр, когда вот уже, ну, есть желающие, желающих очень мало, их практически нет, единицы, кто готов уже не балабойством, а делом. Вот сейчас я как бы уже описывал сегодня, что вот у нас есть определенные проекты. Если вы, и вы руководитель, вы умеете что-то сформировать и хотите принять участие. Если вы профессионал своего дела, ну, например, профессиональный столяр, который там может делать, что вам нужно предоставить какие-то условия, вы можете, допустим, выпускать продукцию. Тогда выходите на меня, попробуем, может быть, получится состыковаться здесь. Либо в процессе выйдет, ну, время-то идет, через полгода ситуация изменится, рядом с вами появится еще несколько человек, и вы скоординируетесь. Вот я вот приглашаю на координацию, поговорить, пообщаться, прежде всего, руководители, кто может что-то наладить, у кого есть конкретные проекты, да, и, соответственно, профессионалы свое дело, в первую очередь. А уж когда появится предприятие, тогда уже будут приглашаться те, кто на них работать будет. Ну, обычные рукастые мужики, которые топором и всем остальным. Пока нет такой задачи. Когда она появится, проведем эфир под конкретную задачу, предоставим конкретный проект, что, допустим, строим санаторий, требуются бригады таких-то, таких-то, таких-то, требуются врачи, и тогда, о, а я врач, я пошел, о, а я этот строитель, пошел. Время придет. Сейчас кто готов организовать конкретный проект? Руководители, прежде всего, и мастера своего дела. Вот, пожалуйста, выходите, буду рад помочь. Так что Иван берет на себя общественную нагрузку с точки зрения координации первичной. Координации до создания комитета единого центра управления народного державного. Обращайтесь, давайте вместе складывать. Я думаю, что к Ивану подключатся и другие люди, которые также умеют складывать, которым уже надоело бодаться, которые уже там не меряются айфонами и другими частями тела за углом, у кого больше, у кого меньше, ну и так далее, кто дальше плевать умеет. Так что обращайтесь, информация, я думаю, у нас будет выложена. Ну, еще тут это. А как найти свое предназначение, Иван Трунов? Иван, да не находить, а понять свое предназначение нужно. И как это сделать на семинарах Алексея Орлова, уж извините, в третьем лице себе говорю, да, есть информация и в живых семинарах проводится. Кстати, и на семинаре в Нижегородском тоже будет первый день там посвящен. Так что, если есть желание, приходите. В открытом доступе огромное количество информации тоже уже выложено. Согласен с Иваном, теперь уже по сути вопрос. Согласен с Иваном, что это тоже уже и 6 лет назад поднимался вопрос, что на сегодняшний момент нет проблемы в поиске людей, которые готовы что-то там петь, что-то там, или как-то водить хороводы, копать лопатой, что-то строгать. Нет проблемы. Есть проблема неорганизованности. Организовать могут только те, которые находятся во второй и в третьей варне. Вот сейчас стоит вопрос о приглашении людей второй и третьей варны, в первую очередь. Потому что без создания матрицы управления, вот этой самой структуры, схемы, схематики, приглашать людей-то некуда. Вот пока не создадим. А создать ее могут те, которые видят картину целиком на жизнь вперед, на десятилетие вперед, на год вперед, понимают выгоду, которые понимают, как технологические процессы все расставлены и так далее. Вот это сейчас необходимо. Не сделаем это, будем всегда в проигрыше. Сделаем это, подтянем тех людей, которые всегда придут на нормальные условия труда, которые будут понимать свою ближайшую выгоду, которые будут понимать, что сделал это, получишь это, будет и тебе хорошо, и семье, и обществу, и так далее. Это не проблема. Проблема в создании первичных условий и в понимании. Так что на сегодняшний момент самое главное – это создание условий теми людьми, которые готовы это сделать. Необходимо подтягивать таких людей и отзывайтесь, давайте будем собираться вместе. Ну и еще, с кем я не взаимодействую. Долгое время я давал много шансов разным людям, давайте там будем делать это. Приходили многие люди, многим давал, реально, ну давай, ну занимайся, ну вот хочешь, давай делай. Ну на что я обратил внимание? Как правило, большинство людей приходит с пожеланием не самим что-то сделать, а что-то получить. Даже когда говорят про какие-то высокие материи, даже когда там да-да, все верно, все хорошо. Как правило, это просто потребители, которые приходят для того, чтобы что-то получить. И в конечном итоге, когда они не получают, а ведь я приглашаю, пожалуйста, давайте только делать вместе будем, да, или вы делаете в том, что вы лучше разбираетесь, чем я. Они начинают злиться, потому что они не получили то, что хотели. За них никто поле не сеет, за них никто дом не строит, за них там дрова не таскают, воду не носят, кашу не варят за них. Они же пришли кашу есть, им нужно сразу где есть, на чем спать и так далее. Вот с такими людьми я перестал взаимодействовать. Все. Если я вижу, что человек просто начинает критиковать, а что вы там сделали, а что вы это, покажите пример. Я с таким даже не разговариваю, просто вычеркиваю и все. Занадоели. Занадоели. Никакого толку от таких критиканов нет, сами никогда ничего не сделают. Они ждут, когда кто-то за них все сделает, их накормит, напоит, спать уложит, баньки попарит, развлечет, песенки споет, ну и назначит их великими командирами каких-то там великих космических кораблей, либо сразу их именами звезд назовет и так далее. Поэтому я считаю, что Народное славянское радио – это информационный ресурс, он занимается донесением информации. Если у вас есть что доносить, приходите. Если есть что обсудить, обсудим, направим, поможем и так далее – сделаем вместе, но не требуйте от нас, чтобы мы построили за вас общину, чтобы мы сделали вам генераторы, чтобы мы выплавили какое-то там количество стали, вырастили столько там урожая какого-то, от каждой свиноматки сдали по 40 свинодеток, построили космический корабль и так далее. Средства массовой информации должны заниматься информированием, донесением до большого количества людей и информации. Поэтому, если у вас что-то есть, приходите, будем доносить. А требовать какую-то глупость от нас, которая не свойственна средству массовой информации, то же самое, как от Первого канала, например, потребовать, чтобы Первый канал, УРТ, там какой-нибудь ТНТ или что-то еще, вдруг отчитались, сколько они там убрали снега, сколько они вырастили урожая, ну и так далее и тому подобное. Складываем вместе вот с глупыми людьми, которые гордыней заряжены, которые как паразиты потребителя. Я, еще раз говорю, не общаюсь и вам не советую с такими общаться. Добра не будет, будет только худо. Вот на такой позитивной ноте, с таким позитивным хорошим пожеланием я прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Алексей, ты с нами? Ал, слышно меня? Да. Что-то с микрофончиком у меня случилось. Благодарю Алексея, благодарю Иван, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 10 января 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Как создать и переехать жить в общину и не попасть в просак». Сказителем у нас был Иван Воронцов, ведущим Алексей Орлов, помогал введение эфира Алексей Щербаков, а за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне, если все темы, которые освещает Народное славянское радио, интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.